эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня у нас в нашей виртуальной студии находится Владимир Вороной, психолог, вдохновитель, корпоративный психолог, коуч, бизнесмен, основатель тренингового центра. Олег Сердюк, кандидат исторических наук, военный университет, мастер спорта СССР по футболу. И ведет сегодня эфир Алексей Орлов. И вторую часть эфира буду вести я, Алексей Щербаков. Здравия всем, кто у нас сегодня участвует в эфире. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Историк против психолога». Вот что у нас за такой будет интересный бой. Алексей, включайся, расскажи. Да, благодарю тебя за представление. Друзья мои, ну на самом деле это такой экспериментальный эфир, и Владимир предложил такую строить небольшую баталию, сражение. На самом деле, конечно, никакого сражения не будет в том представлении, как это на ток-шоу всяких там происходит, но будет глубокий разбор темы с точки зрения, как совпадает иногда историческое с тем, что написано в книгах, и как персонажи, которые описывал автор, совпадают с реальностью, и самое главное, что внутри себя кроют персонажи. И вот когда мы отталкиваться будем от этого понимания, мы сможем тогда в реальность нашей жизни перекладывать некие психологические особенности людей и понимать, а почему человек делает именно так, а не иначе. Почему? Ну, вроде бы здравый смысл говорит, надо сделать вот так, а он... Непонятно почему. Выворачиваю другую сторону. И я хотел бы начать с Олега, потому что Олег у нас все-таки величина исторического масштаба. И поэтому предоставляю возможность раскрыть эту тему с точки зрения историка, чтобы потом Владимир что-то либо дополнил, либо опроверг. Ну, а я, как всегда, буду между ними встревать и, как это, может быть, где-то как рефери, а может быть, как где-то провокатор, что-то от себя дополнять. Пожалуйста, Олег. Добрый вечер. Спасибо за предоставленное слово. Я очень надеюсь, что сегодня будет интересный диалог на тему человеческих взаимоотношений, дружбы, любви, мужских поступков. Сегодня мы будем рассматривать в диалоге с Владимиром Николаевичем известный роман от Дюма старшего «Д'Артаньяна. Три мушкетера». Тема возникла у нас спонтанно. Мы как-то с Владимиром Николаевичем, общаясь на тему взаимоотношений человеческих, начали обсуждать литературных героев этого романа. И у нас возник такой небольшой спор по некоторым вопросам личностного характера, скажем, каждого из персонажей и, в общем, этой стаи товарищей, как это я говорю. И Владимир Николаевич сказал, что ты приведи свои аргументы на основании писателя, а я буду потихонечку разбивать ваши мифы. Все мы прекрасно знаем, что роман был написан из избирательных образов. Какие-то образы существовали, какие-то нет. Д'Артаньян существовал, судьба его была другая. И остальные персонажи, Атос, Портос, Арамис, они тоже вымышленные герои, скажем так. И даже по годам, если брать исторические даты, они не совпадают. Но это не важно. Автор хотел выразить совсем другое и показать совсем другую. Скажем, Францию тех годов, когда шла 30-летняя война с Англией. И камнем преткновения был герцог Бекингем. Это настоящая фигура, которая была в то время. И вот он был камнем преткновения. Значит, я не буду вам, наверное, вкратце рассказывать. Доступная эта книга была, роман, мы все его читали, даже по несколько раз. Поэтому я вам хочу сказать, что когда Гасконец в лице Д'Артаньяна принял решение по совету отца попытать судьбу и счастье в Париже, он собрал небольшие пожитки свои и отправился в Париж. Значит, это, скажем, и где он встречается со своими будущими друзьями, и жизнь его там выстраивается до назначения его на высокие государственные чины. Это с точки зрения исторических событий, скажем так. В то время Франция была аграрная страна, и резонанс очень был большой между богатыми и бедными. Я с точки зрения истории это все освещаю и хочу сказать некоторый исторический постулат, что в ничто прошедшее не канет, грядущее досрочно манит, и вечностью наполнен миг. Поэтому хотел бы вернуться, перечитывая мы, когда снова и снова, скажем, это произведение, я его много раз читал, у меня возникает чувство какого-то душевного сильного подъема и порыва. Это поскольку роман написан с чисто человеческих качеств, дружбы, любви, отношения к женщинам. И я считаю, что все герои отражены положительно в данный период времени. И вообще, это я вам хочу сказать, что поведение жизни этих людей, я беру только личные качества и дружбу этих ребят. Они во все века одинаковые, скажем так. Единственное, ценности у каждого были разные, да, как и воспитание, происхождение, но все было в целом одинаковое. Я вам хочу сказать, вы затронули, Алексей, то, что я спортсмен, да. Я начинал, я чуть-чуть отступлю, к чему я это говорю. Мы в спорте тоже воспитывались на этих идеалах Д'Артаньяна, Арамиса, Портоса и Атоса. Я вам хочу сказать, что они для нас были символа. Мы часто на тренировках даже обсуждали, ну, читали эти книги, тогда в наше время было сложно достать эту книгу. Она из уст в уста переходила на словах, и их передавали из рук в руки. То есть, и вот мы на тренировку приходя, мы гордились, что есть такие друзья, что есть чувства, что есть товарищи. Также нас очень интересовало отношение к женщинам. Вы понимаете, это было что-то нечто. То есть мы, молодые ребята, тогда было нам 12-13 лет, мы уже что-то понимали, чем-то начинали интересоваться, да? Валерий Николаевич смеется, я так вижу, что... Да. И вот для нас это было, скажем так, примером очень хорошим. Я вам хочу сказать, я теперь чуть-чуть в наше время отступлю. Вот если бы эти ребята, скажем, не только девушек любили, как и сейчас, они не были бы нашими кумирами, наверное, да? Ведь тот же Д'Артаньян мог не к Бонасье, скажем так, предлагать руку, сердце и любовь, а к Жан-Жаку Бонасье, к месье Бонасье, к его мужу, понимаете? Но тогда этого не было, все нормально. И мы воспитаны на этом. Это наша потенциальная, скажем, наш актив потенциальный такой, что мы выросли нормальными ребятами. Дальше, что я хотел, что хотел бы еще сказать, что осталось на протяжении всей моей жизни, идет красной нитью, проходят эти чисто человеческие отношения. Они вымышлены, конечно, но каждый бы человек хотел бы, чтобы лично в его жизни были такие друзья, были такие взаимоотношения, несмотря ни какие трудности, они преодолевали все это вместе. Это стоит большого и дорогого. Значит, когда были вопросы какие-то, они объединялись по интересам, я думаю, что по-дружественно, и бились друг за друга. То есть показывая, что дружба – это очень большое и ценное качество вообще в жизни. И без друга нельзя ничего сделать. Каждый был из них, если разбирать их по отдельности, со своим каким-то жизненным опытом, с каким-то образованием, с пониманием жизни. Объединяли их интересы, пока, я думаю, что покуролесить, кого-то защитить и чисто, как вот сказать, джентльменские взаимоотношения. Это я так думаю. Значит, каждый из них пытался отдельно решить свои вопросы. Кто-то пытался в духовном стане продвинуться еще выше, да, стать кардиналом или, я не знаю, папой римским, образно говоря. Да. Кто-то решал свои вопросы происхождения, кто-то хотел карьерную службу, я имею в виду Д'Артаньян, ну и Портос хотел тихой, спокойной жизни, найти себе достойную женщину с детьми, с хозяйством и спокойно жить. Но периодически, скажем, по обстоятельствам этого романа у них это не получалось, и именно захватывающие дуэли, ситуации какие-то, все это держало нас в напряжении. То есть и мы, скажем, все время следили за этими перипетиями их жизни. И я вам хочу сказать, что мы с Владимиром Николаевичем, обсуждая эту тему, он сказал, что ты не совсем до конца понимаешь, ну, сам смысл этих героев. Скажу вам честно, Владимир Николаевич, сейчас вот при этой кориде, да, нашей с вами, я не задумывался над этим никогда. Но ваши слова меня поколебали, когда вы начали конкретно, предметно и конкретно говорить о чем-то. Да, это есть, я вам хочу сказать. Но сейчас, когда вы начнете разбивать наши мифы эти, да, у меня к вам большая просьба. Как говорят при родах, с водой ребенка не выплесните. Знаете почему? Потому что у многих людей, это я показываю сердце и голова, остались те теплые, добрые чувства, которые мы испытывали и испытываем и сейчас, даже ну, читая по новой все это, те чувства. Без них нельзя, не уберите их от нас, потому что мы этим жили тогда, живем сейчас. И это надежда на светлое, на чистое. То есть это теплится. Если вы сейчас скажете, нет, ребята, все не так, ребята, и начнете, прошу вас настолько последовательно и деликатно, скажем, освещать эту тему, вы понимаете, о чем я хочу сказать, да? Леш, или Алексей, вам еще хочу сказать, что благодарен судьбе, что она меня свела. Вот Экзюпери говорил, единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения. Я очень рад, что я, судьба меня свела с Владимиром Николаевичем, скажем, неординарная личность, очень замечательный человек. Мы спортсмены, я себе опять говорю, в первой жизни я спортсмен, да, во второй я кадровый таможенник, а во второй я спортсмен. Мы злые люди, в каком плане? У нас на поле, на футболе нет друзей. Вот после того, что, за что любим футбол, за то, что после футбола, всем мы дружим. На поле нет. Этот принцип остается. Он помогает жить, выживать и добиваться результатов. Это злость спортивная. Хорошая спортивная злость. И общаясь по некоторым моментам с Владимиром Николаевичем, вы понимаете, я на него смотрю, он своей улыбкой вот этой очаровательной, скажем, там, ну, к мужчине может взять, так говорить, он нейтрализует все вот эти болевые точки. И я говорю, Владимир Николаевич, а вот это вот? Он говорит, нет, Олег, надо так. То есть вот я уже пожил, скажем так, прожил, но таких людей, как Владимир Николаевич, редкость встретить, которые с пониманием подходят к каждой ситуации. И присутствие при его профессиональной работе, 2-3 человека, я видел, как он с ними общается, ну, это высший пилотаж, скажу вам честно, высший пилотаж. Я благодарен судьбе, что она нас с вами свела. Единственное, Алексей, вам хочу сказать, чуть развеселить и наших слушателей. Он даже с детьми работает, тех людей, которые приводят трудновоспитуемых или детей, которые где-то чуть-чуть не понимают ситуацию, что происходит. И он заставляет их рисовать, и сам что-то рисует. И я ему говорю, Владимир Николаевич, единственное, хочу сказать, чтобы вы не рисовали, у вас постоянно получается женщина. Почему так? Он говорит, это от большой любви, которую заложили мне в детстве родители и мамы. Что, я вам хочу сказать, что, в принципе, я вступление все сделал. У меня есть еще, я готовился к этой передаче. Есть еще, что будет аргументировать. Как только Владимир Николаевич начнет оппонировать мне, я потом, Леш, вы мне предоставите слово, я начну это тоже с точки зрения своей все это рассказывать. Владимир Николаевич, удачи вам. Спасибо. Хорошо. Ну что ж, значит, что мы вынесли из рассказа Олега? Мы, если что, этот роман – это очень интересное пособие для молодых людей, которые смотрят неопытными глазами в эту жизнь и получают оттуда информацию, как быть честным, как быть справедливым, как отдавать последнее ради друга, ради жизни друга, выручать товарищей из беды. Вот это, наверное, цепляет всех, кто читает этот роман. Плюс ко всему, мы видим трепетные отношения к любимому человеку, к женщине. Мы видим, насколько это все очень-очень остро воспринимается, как за защиту женщины любимой можно отдать тоже жизнь. Мы видим служение, служение чему-то высшему, интересам, например, там, государства, интересам женщин внутри государства. И опять вот это все во многих-многих пластах, где есть и личностное, и человеческое, если вот про славяно-русскую варновость мы говорим, вот основа нашего бытия, славяно-русская варновость, это как устроена вся Вселенная. Есть это вот то, что до пупка, это то, что заставляет нас выживать, держаться за эту жизнь. Потом дальше сердечность, это то, что вот нас объединяет, это служение, это объединение, дальше это разумление, это то, что вот нам позволяет уже быть человеками, которые логически что-то могут выстраивать, держаться за что-то, и государственный уровень, высший уровень. Вот в этом романе Все эти уровни представлены, и они представлены несколько возвышенно, так что вот, вот с какими-то даже перевыполнениями, когда читаешь, то ты погружаешься в это и выбираешь себе какого-то персонажа, на которого хотел бы быть похож, и выбираешь себе друзей, которые вот в этом романе описаны, чтобы они тоже были похожи. И у меня есть, кстати, тоже, мы же взрослые люди, у меня есть друзья из детства, которые до сих пор говорят словами Д'Артаньяна, Атоса, Портоса, Арамиса. Вот прямо вот так вот. И помню, когда в советские времена вышел фильм «Три мушкетера», вот этот мюзикл, да, кто-то говорит «очень удачный», кто-то ругает «очень удачный». Помню, моя учительница французского языка его просто вот на французской манере материла, потому что говорит: «ну так нельзя произносить, ну что, ну же это французы, ну не говорят так французы, ну что вы». Ну, вот, и, вот, были претензии, что слишком примитивно, но песни-то из этого фильма живут, но крылатые выражения из этого фильма живут, и они заставляют мальчишек и девчонок быть вот теми самыми мальчишками и девчонками, которые служат и себе, и друзьям, и роду, и отечеству. Поэтому благодарю тебя за очень интересное вступление. Ну, а теперь передаю мальчишу-плохишу слово Владимиру, чтобы теперь он нас с тобой взял вот так, ребята, знаете свое место, вы тут сидите. Итак, Владимир, твой выход. Да, добрый вечер еще всем, всем радиослушателям. Спасибо, Олег, за теплые слова. Мы уже тебя представляли в первом эфире, что ты тоже потрясающая личность. Спасибо Алексею, что нас объединил. Но вернемся к нашему Д'Артаньяну. И я аргументированно буду проходиться по каждой личности. И первое, да, как вы сказали, Олег Владимирович, он собрал пожитки. Нет, его батяня пнул по роману собирательного образа, и так было всегда, то есть на затворке выставляли в исторические времена, детей выкидывали, так сказать, за борта, а тем более не могли содержать или еще что-то. Это первое. Это, значит, уже говорит о том, что ему приходилось выживать. Да, и воспитывался, конечно, он прикольно, да, то есть до дружбы момента мы дойдем. Никто не хочу разбивать ничьи сердца. Дружить надо, но когда это не жертвенная дружба, как раз именно на искренних чувствах и на объединение, да. То есть Д'Артаньян у нас за одну минуту не мог вписаться у кареты и сразу понять, как, на чьей стороне он в Париже, королева или кардинала, или короля, но, тем не менее, он ввязался, да, благодаря вот вашему чувству любви, потому что первый раз увидел девушку, да, это вот как раз Бонасье, которая, да, в провинции он никого там не видел, юноша молодой, мы понимаем, что человеку 17 лет, это первая влюбленность, то есть одержимость, и что она делает? Легкую манипуляцию. Говорит: готов, я тебе сердце отдам. И как нормальный мужчина, вместо того, чтобы вдумчиво подумать, а стоит ли или стоит, он ввязывается в эту перипетию, да, то есть пересекается, как мы говорим, позже с его друзьями. Да, но тогда через 20 лет бы они не встретились, а дружили бы 20 лет, и мы бы слушали роман еще 20 лет. А они у нас пропали. Так вот, вернемся к психологическому портрету юноши, которого воспитывали, благо, что отец его воспитывал, учил фехтованию, и это было его ремеслом. И здесь он как бы более-менее преуспел, да, и не побоялся, да, был воспитан. Вот здесь как раз воспитание отца, что нельзя бояться, пасовать, все остальное. Вот здесь он как раз и показывает, что происходит с ним самое такое приятное. И тем, что он не сдается, он готов драться даже с ними с тремя, то есть доказывает. Да? Но опять же, да, не успел пересечь Париж, зная о законах того города, что дуэли запрещены, он на что вписывается, да, в дуэль. Он согласен это поддержать, потому что о себе нужно заявлять. И кроме шпаги заявить ему нечего. Да, то есть еще он не добрался до Ванасе, то есть еще даже не поселился в доме. И у него в кармане единственное письмо-рекомендация. Да, вот поймем безупречную авторитетность отца, воспитание ремесла фехтовальщика, да, и желание зацепиться, да, таким вот из провинции зацепиться в городе. Это да, это правда. Здесь не пахнет еще пока никакими дружескими отношениями и совершенно не пахнет никакой влюбленности. То есть первое впечатление девушка, которая ему подмигнула глазками из-за того, да, то есть это как бы помимо гормонов и всего, он реагирует положительно, да, и что он делает как мужчина, говорит, как хороший футболист, иду в нападение, все, бить пенальти, значит бить пенальти. На самом деле он не разбирается, что она замужем, что совершенно, там тоже были законы, тем более женщины не имели таких прав, да, замужняя женщина поднять-то глаза в принципе не могла на мужа, но тем не менее он говорит, я вот сейчас тут всех победю, победю обязательно, да, вот он, размахивая шпагой. Но факт какой еще у Д'Артаньяна? В том, что у него нету другой задачи, ему нужно выжить. И здесь первый фактор, инстинкт самосохранения, выжить, зацепиться и добиться определенных моментов. Вот это, наверное, о чем говорил наш Олег, это спортивный четкий. Ну, считайте, что он, да, воспитывался в спортивной семье. Да, в сборной СССР, потому что на самом деле это хорошо прописал. Дюма, огромное спасибо, он как бы нам показывает его с позитивной стороны. На самом деле, да, там не блисталось дворянским воспитанием, да, там была лошадь, не было одежды и все остальное, но это был самый классный, единственный персонаж, у которого хотя бы какая-то была самооценка. То есть, да, понятно, что немножко молодой, амбициозный, да, то есть, ну, как вот, все, мне там 17, я сейчас всем покажу. Но у него была самооценка более-менее прилично, не боялся рваной одежды, пустого кошелька, рекомендательное письмо, и он врывается, так сказать, в парижскую жизнь. Ну, представьте, да, опять же, да, он нам показывает, Дима, что он там политик, он тут разобрался, он тут стал на сторону королевы, а на самом деле его подтолкнула женщина. Это чистой воды манипуляция, да, то есть, ну, ребенок ребенком. То есть, нормально, ну, давайте вот взрослого 60-летнего мужика, который там приезжает в Париж, и тут такая мадам выскакивает перед ним из кареты, говорит, а ну, братан, давай сейчас ты быстренько за королеву. Он скажет, чего? Да я кто вообще, как? Да ты же Д'Артаньян, ты же уже мушкетер. Все, говорит, какой мушкетер, какие Д'Артаньяны? Мне 60, какая женщина? Кто она там сидит? Да в Букингеме, какой там дворец? Там в Лондоне или во Франции? Мне все равно. Подождите секундочку, женщина, остановите. У молодого бьют гормоны, естественно, он ввязывается во что? Потому что нету ни одного крючка, чем зацепиться в Париже. Да? И ему предоставляет шанс. Схватишься, зацепишься, проявишь себя, да, будет милость королевы. То есть ему обещает не сама королева. Заметьте, он верит словам, что ему милость, окажет милость ему королева или нет, это вообще вопрос. Королева, если взять даже тот же роман, через 5 минут забыла, когда эта милость была оказана. Она уже на балу там танцевала и про всех забыла. Да, и писала, строчила нашему дорогому Букингему следующие письма. Да, то есть... единственный, кто там пытался еще наладить в Париже какие-то вещи, это кардинал, да, такой, делал полицию и решил блюдить закон, да, то есть королю было вообще плевать, да, королева со своими фрейлинами вытворяла, что хотела, да, то есть движняк, тогда то выезжала на какие-то променады, то возвращалась, то есть вообще никак. Да, пересечение, да, то есть вот как мы говорим слово «дружба». Мне понравилось, как вы описываете, да, но а в дружбе есть один маленький фактор. На самом деле, как нам ее подают, вот в чем задача психологии, тут нет ни плохого, ни хорошего, а понимание слова «дружба» – это не жертва. Но вы говорите, вот он должен отдать там жизнь за своего друга. Да, когда обстоятельства, ты понимаешь, что твоему другу, да, но это не жертвенность. Вот дружба – это не допустить каких-то определенных моментов. И, кстати, вот опять же была ваша фраза, Алексей, что вот у них тут они в политике объединились одними целями. Но это у кого? У Арамиса цель была монахини и женщины с высокого двора, да? Этого самого. У Портоса вообще там мадам Кокнар, непонятная девушка с наследством. Ну, если мы берем роман, да. У Атоса это беда, вечная женщина, которая его кинула. Вообще обижняк чистой воды. То есть он не воспринимает ни одну женщину, он не строит за 30 лет романов ни одних отношений. Да? То есть он даже потом, кажется, воспитывает, да, там как это, там еще был дополнительный роман, воспитывает чужого там ребенка, да, то есть он не хочет выстраивать отношения, да, то есть если мы говорим о дружбе, хотелось бы таких друзей, как три мушкетера, но вы знаете, параноика, который там все время боится за женщину, боится доверить свою душу, обижен на первую любовь, параноид, постоянно ввязывается в драки при таком шикарном графском титуле, но не зацепится за дворянство, не ведет никакую политику, да, то есть ведет жизни такого, знаете, хулигана в дворянском титуле, понимаете? Арамис, да, ну, вообще невзрачные, ну, я даже не знаю, сколько лиц надо иметь, такой а-ля Билли Миллиган. Тут он, понимаешь ли, протестант, тут он как бы за красивых женщин, тут же он про свое дворянство, он тоже высокого титула, да, то есть он там пытается создать чуть ли не сетевуху вокруг себя, монастырей, но шикарный персонаж, да. Ну, и Портос у нас, интеллект выше, ну, он так и показан в романе. Курочка да вино, да, мадам как нах, то есть, да, секс, курица и вино, то есть, ну, это да, это высокий патриотизм, наверное, к парижской знати. Не хочу убить роман, но, простите, конечно, вот он, наверное, существенно повлиял на политику Парижа, да, что вот, кто-то его запомнил и увидел. Нет, на самом деле, Дюма красавец, мы не обсуждаем сам роман, мы обсуждаем персонажа, да. Преподали нам их, да, то есть как написал роман Александр Дюма, то есть и подал нам, да, что они у нас шикарные алкоголики, которые готовы там драться и гулять. Ну, мне нравится. Ну, а если взять на самом деле, то есть мы в жизни сталкиваемся. Задача наша в этой передаче не разбить мечту людей там и перестать верить Д'Артаньяна. Вопрос, чтобы мы понимали, кто рядом. Если мы видим, что мы человека держим там и вечные обиды и высказывает по поводу женщин, что все женщины ай-яй-яй, ой-ой-ой, и мы любить не хотим, это его травма сердечная, да, это наш атос, да, то есть если мы понимаем, что он одел как бы рясу, говорит все время о духовности и политике, а видит женщин, понимаете, роняет платочки и готов за это еще и драться, да, показывает, то я бы такого друга побоялся, потому что неизвестно, в каком монастыре твой друг очнется. То, что они ввязались в драку, им необходимость была, потому что они вписались за бестолкового Д'Артаньяна после первой драки, да, и уже деваться некуда было, уже слава пошла. А он же вписался по просьбе королевы там заняться ее подвесками, то да, им уже деваться некуда, им нужно было выжить или быть на щите, или вернуться под щитом. Они решили пойти на щите, да, то есть ввязались в драку. Это я первый такой общий обзор даю политику таких вот. Да, политикой там не пахло, да, там, и в принципе я вот такого не вижу, что они там разбирались и все остальное. Ну, как-то так. Давайте будем обсуждать, можем, я могу дополнить. Или да, хорошо, хорошо. Я единственное говорил не про политику, я говорил про служение, высшему державному такому. Вот это воспитывает людей. А то, что сейчас вот ты раскрываешь под, вот там внутри, это вот, как, вот это как раз и нужно сейчас нам понять. Есть, да, представление, вот эти все четыре уровня выстроены, да, вот они складываются, и это хорошо, что они складываются. А на самом деле-то что там внутри? Этот ради того, чтобы дерусь, потому что дерусь, да, этот потому что обижен на всех баб, этот вообще всех баб собирает под видом того, что он такой крутой, какой-то там божественный, набожный и так далее. Этот дерется, потому что он карьеру строит, ну и за первой юбкой папаша, с которым подмигнул, так он готов и двигаться, и готов убить и там мужа, там, и что-то еще готов сделать, что угодно готов сделать, лишь бы только она ему там глазки построила, ну, что-нибудь дальше сложилось. Вот давай так, сейчас в конкретику перейдем. Я сейчас Олегу дам возможность ответить, а потом мы еще перейдем к тому, чтобы разобрать уже более подробно, более глубоко эти все персонажи. Итак, Олег, ответное слово. Да, спасибо большое. Владимир Николаевич, по сути, я с вами согласен, да, наверное, ну, предметно, чтобы понимать ситуацию по каждому человеку и по их интересам, это да. Но все-таки, вы понимаете, мое личное мнение, оно субъективно, наверное. Мы в свое время, сейчас, мы же чуть вперед смотрим, как любит президент Путин говорить, надо иногда посмотреть за горизонт. А за горизонтом что? Мир, труд, май. Вы понимаете, да, что это условно говорю? То есть хорошая жизнь. И подрастающему поколению мы никогда не навязываем свое мнение. Мы просто предоставляем и описываем ситуацию. А каждому человеку принимать решение. За, против, черное, белое, холодное, теплое. Это его личный вопрос. Так вот, я вам хочу сказать, мы должны с вами дать объективную оценку и возможность людям молодого поколения не только сейчас изучать иностранные, скажем, источники информации, да, кино, фильмы, музыку, но и наше, то, которое, скажем, российское, имею в виду, и то зарубежное, которое сейчас не попадает в школьную программу. Я с удовольствием, потому что если бы Д'Артаньян и Три мушкетера были в школьной программе, то наши дети с удовольствием бы зачитывались, и у них бы образы были. Ведь мы в детстве, Леш, ведь ты, наверное, помнишь, да, мы после этих всех баталий, перипетий книжных, мы выходили из деревянной палки брали, кем мы только не были, атосами, портосами, у нас битвы свои были, мы играли в пекаря с этими палками, то есть у нас уже что-то было. Мы не занимались противоправными какими-то действиями, да, после которых наступают негативные правовые последствия, судимости и так дальше. Все было по-другому. Мы в спорте себя реализовывали. И опять-таки, Владимир Николаевич, я согласен с вами, я чуть подзаписал, что они алкоголики-бабники. Да, я с вами согласен. Но вы понимаете, в хорошем смысле слова, они не валяются где-то там в канаве, да? Они с женщинами, у них хорошие, скажем, джентльменские отношения, они за ними следят, делают им подарки. Даже они из-за королевы, ну, по просьбе Буанасье, вояж сделали, да, в Англию. Там столько у них преград было, несмотря на это, у них была поговорка такая есть украинская, сгорел забор, гори и хата. И вот им все равно было, они сели и говорят, ребят, поехали, да поехали. Поэтому вопросов не было. Вот это захватывает. Если бы сейчас наше молодое поколение, образно говоря, хотя бы питалось духом этой книги, я думаю, может быть, и по-другому все было бы у нас и дальше. Я вам хочу сказать, что сегодня, Леш, удачно ты выбрал передачу, сегодня наш президент выступал, да? То есть он в частности выступил, в общем, и когда мы задали вопрос по поводу, Владимир Иванович, а что у вас, какая настольная книга? Говорит, Лермонтов. То есть он на сон грядущий Лермонтова читает. Видите, он Лермонтова, нашего классика, да, мы могли бы сказать, что сейчас такое время, что может быть и трех мушкетеров, потому что время такое, я вам хочу сказать. Леша, еще я чуть отступлюсь, я во вступлении это не сказал, чтобы не вносить сумятицу, скажем так, в наш диалог с Владимиром Николаевичем. Месяц назад я в АП был, администрации президента, и там собирал мой преподаватель по академии, российская аналитическая школа есть. И пришла туда выступать Карине Геворгян. Карино записал даже ее. И она ходит по каналам, ее показывают. Ее, у нас было 50 человек, мы в зале сидели, я в первом ряду сидел. И мой преподаватель отдал ей слово. Она считается историком, и она ходит по передачам. И вот она говорит, начала она тему Украины трогать. А я же сам донецкий вообще-то, я эту тему очень хорошо знаю. Я 35 лет в Москве, но тему я это очень хорошо знаю. И она начала опускаться в 1500 какой-то год и рассказывать, есть ли жизнь на Марсе или нету. Я 15 минут слушал, я вам честно хочу сказать. Потом я преподавателю своему показываю, я не понимаю, для чего мы и о чем собрались. Он говорит, Олег, ты что-то хотел сказать? Да, я ей говорю, вы понимаете, я донецкий. Вы мне сейчас рассказываете то, о чем вы неправильно, вы вообще не знаете. Ну, у вас есть вопросы, вы там армянка, да, по национальности. Вы, в Армении нет сейчас вопросов, занимайтесь предметно, Армении. Не надо лезть в Украину, вы мне ничего не понимаете. И опять, Леш, зачем нам 1500 год. Тут уже, простите меня, Владимир Николаевич, и вы, Илюш, не помнишь, в 91 году кто с Ельцином на броневике стоял? Ну, Коржакова, да. Остальных я не помню. Как, знаете, я из, помните фильм «Афоня»? Я из запаса никого не помню. 91 год, так тут всего ничего прошло. Зачем нам 1500 год? Живите вот сейчас, вот сегодня и сейчас. Берите хорошие примеры из культуры, да, из науки, там, из каких-то жизненных ситуаций и воплощайте это в жизнь. А ходить вот это, обманывать людей. И я для чего эту передачу? Леша, я тебе очень благодарен. В плане то, что мы сейчас делаем. Да, Д'Артаньян, это очень хорошо. Произведение шикарное. Дюма красавец. Дружба тоже хорошо. Но у нас здесь скрыт какой-то смысл. Если бы мы не были патриотами, мы бы сами не общались. Я бы сидел сейчас на Руслане Николаевиче где-то в Лос-Анджелесе, да? Или там где-то в Голливуде, да, Владимир Николаевич? Леш, ты где-то там в Греции, наверное, на новом, ну, где-то был бы, да, уже, или в Ватикане, я не знаю. Но мы же собираем это для чего? Аудиторию мы формируем и вокруг себя, чтобы донести людям просто, не навязывая, а просто показывая. И не в утвердительном тоне, а в доброжелательном таком, да. Есть обязательные программы, есть произвольные. У нас сегодня, образно говоря, произвольная программа, мы просто делимся своим каким-то жизненным опытом. С уважением всех присутствующих в нашем пространстве. Всех абсолютно. Леша, тебе спасибо большое в этом плане. Владимир Николаевич, вам тоже спасибо большое. Очень интересный собеседник. Леш, тоже я смотрю часто твои программы эти. Все настолько интересно и захватывающе. Поэтому мы и судьба России не безразлична. И поэтому мы за этим произведением, за этим романом пытаемся где-то что-то показать, где-то что-то рассказать и донести. И я все-таки верю, я бы не занимался этим форматом, то мы что-то не сделаем. Вода точит камень, поэтому мы свой вклад небольшой мы вносим. Мы открываем людям душу, знания, правильно, да? Ведь когда человек знает, он уже начинает о чем-то задумываться. А когда он ни о чем не знает, он в неведении, в темноте. Поэтому я вам очень благодарен, что вы включили прожекторы очень большие и пытаетесь это все донести нам. У меня еще есть что сказать. Владимир Николаевич, пожалуйста. Да, но сейчас я тоже маленькое резюме подведу. Да, конечно, я помню, когда мы были малыми совсем, мы играли, брали и мечи, брали и сабли делали, и что только мы не делали. И в гладиаторов мы играли, и в трех мушкетеров играли, и пальцы там у нас были этими деревяшками побиты. Да, но при этом мы выпускали пар в играх, а не в драках, и мы не творили беззакония и становились дружными. То есть, когда ты кого-то поранил случайно, палец там чуть ли не сломал, да, деревяшкой, ты подбегал, и тебе так же было больно, как и ему. И когда тебе кто-то там палкой это задел, как мечом там по шее или как во лбу дал, тебе тоже подбегали, брат, ну, извини, вот так получилось, ну, в азарте. То есть, вот это вот вроде бы сражение, а в то же время дружеское. Вроде бы игра, а в то же время вот мы становились человеком. Веками. Ну, я хочу вернуться к нашему роману и вот к Владимиру сейчас обращаюсь. Я вот что хочу сказать. Мне хочется, чтобы это не был просто разбор о том, ну, так, этот подонок, этот негодяй, у этого там с психикой что-то ненормально, а рассматривая вот эти персонажи, давать представление нашим слушателям и зрителям о том, а как бы себя лучше перестраивать, если вы в себе видите вот эти проблемы. Ведь если у вас эти проблемы есть, это не означает, что вы станете каким-то великим человеком, каким стал, например, Д'Артаньян в серии романов. Да? Возможно, эти проблемы внутренние с детства, которые у него были, вас приведут наоборот к самому дну этой самой ямы. И вот как вовремя проанализировать те проблемы, которые у вас есть, обнаружить их и как вывести, показать, что если вы будете вот так вот двигаться, просто следуя каким-то лекалам, представлениям, это вас приведет не совсем туда. То есть я предлагаю перевести в пользу этот разбор, а не просто сказать, да, тот дурак, а тот еще хуже. Итак, Владимир, пожалуйста, продолжай. Ну, во-первых, в мыслях не было кого-то оскорблять, ни Дюма, ни даже наших мушкетеров. И вопрос в том, что даже не буду как бы комментировать наболевшим то, что вы сказали, Олег Владимирович. Вопрос, задача как раз и показать психологические портреты, потому что как раз вы правильно задели, это больше как раз и направлено на молодежь, потому что она сегодня смотрит фильмы американские Marvel, и у них появляются культы совершенно других там персонажей. Если мы их начнем разбирать, то у нас надо как минимум, Алексей, хотя бы 10 программ на радио дать, откуда берутся, да, у нас там герои и все остальное. Вопрос в том, что как раз психологически мы и разбираем с вами о том, что человек побежал одержимый, да, некуда было себя пойти, да, то есть из дома выгнали. То есть и многие сталкиваются с такой ситуацией, когда им надо самим за себя принимать решение. И здесь мы видим этот позитив. И что? Первое, да, то есть как раз я конкретику и давал, что не глядеть на девушку моментально, да, и реагировать, что я сейчас вот увидел, да, мне кивнули, улыбнулись, да, так сказать, гормоны подскочили, да, сперматозоиды в голову ударили, и он такой, все, я за подвиг, ура, побежал. Нет, не это. А вопрос в том, что как раз научиться в себе контролировать и понимать, ты реально, ты правда ли готов? Потому что это в те времена в собирательном образе можно было попасть в роман. А вот как раз не играя палочками молодежь сегодня там на улице, сидя в компьютере, уже можно загудеть куда-то совершенно в другое место. Это как раз та первая суть. Вторая, да? Ну, мы сталкиваемся очень часто, как мы говорим, там, да, хотел бы таких друзей, там, как Атос или Арамис или еще кто-то. Да? То есть мы понимаем образы вот как раз в том, что человек одержим, он становится. Почему? Потому что дальше нет развития. Вот как раз Дюма как раз показывает, что развитие есть везде. Да? Перемахни через Ла-Манш, и ты увидишь чуть больше. Да, то есть, да, неважно, вернешь ты колье или нет, да, нарваться ты сможешь. Да? То есть, и коней придется поменять, да, и опять же, дружба по необходимости. Сегодня, да, приходя в офисы, люди начинают дружить, да, то есть забыли вот эту ценность семьи. Мы как раз это и показываем. В те-то времена, где они дружили, да, нигде не встречались. В кабачках 13 стульев, да, то есть в любом питейном заведении, вот у них было содействие, да, кто-то ночевал там, Атос ночевал более-менее в приличных местах, да, да, ну, то есть какая-то дружба, да, то есть если Д'Артаньян на чердаке, Арамис у соседки под боком с платочком, да, Атос в хороших апартаментах, а Портос пьяный на сеновале. Ну, на самом деле так, да, пусть какой бы образ там ни был, где вот эта дружба, что они зависли в королевском номере. То есть и сегодня, да, если мы переведем на современный, да, на современный язык, то есть вот эти вот а-ля моментальная дружба, назовем, да, там, кто-то решил там попрыгать, там, участие взять в корпоративе, но если мы говорим о серьезном разборе, там, и показать себя, притянуть, да, этот момент, да, что он герой, там, схватил шашку, что он там приехал издалека, к примеру, начал там карьерный рост, то есть собирая вокруг себя, то иногда это заканчивается плачевно. Вот как раз мы и разбираем, чтобы человек понимал рядом, если там больной, там в кавычках, да, мы не говорим, что он сильно больной, да, одержим, человек не простил обиду, он зациклен только на этом, да, то далеко он все равно не пойдет, да, то есть он будет в моменте происходить, проделывать с вами определенные телодвижения, потому что он находится в этом корпорате, а потом он все равно уйдет в затворки там и будет лелеять свое сердце, да. Мисс, которому интересно на самом деле сегодня тусовка, перипетии там и удары там шпагой, да, у него мысли-то совершенно другому, да. А рясь в собственном монастыре и остаться за территорией монастыря. Поэтому мы как раз и рассматриваем, чтобы у нас, когда мы с людьми пересекаемся, очень классно показал Дюма, что даже завуалированные внутренние трудности человека очень легко скрыть. И мы это как раз и разбираем, что нам кажется, что персонажи такие удачливые, что мы готовы. Да, то есть я точно так же бегал со шпагой, даже делал себе накидку синего цвета, поверьте. И еще с дуру там рисовал, этот, вышивал крестики мальтийские. Все это было, ну, честно, врать не буду. Но вопрос в том, что чуть старше, да, вот как вы говорите, перечитывая по много раз. То есть для меня вот что дала психология? Перечитал и моментально включаешься и смотришь по-другому. Вот психология дает возможности, да, видеть без вот этих вторичных выгод, без глупости, то есть понимать тонкости, механизмы вообще, чем управляется. То, что Дюма написал потрясающий роман «Флаг», ну как бы, ну это правда. То, что нам дали, на, да, ну когда нам навязывают, я бы задумался. Потому что мы-то как раз в современном мире находимся. И я бы совершенно не хотел бы раненого Атоса, там, понимаете, с разбитым сердцем, с наболевшими проблемами, когда в нужный момент он как раз и не повернет. Ни за родину, никуда, поверьте. Он наоборот развернет в обратную сторону. Это не роман. Вот жизнь как раз это реальность. И если у вас друг, который одержим чем-то, он совершенно не потянет вас вперед. Он вас потянет назад. Это в романе, да, как и в сериалах, да, у нас счастливый конец. Да? А где же пистолет? А нет, в жизни, в реальности так не бывает. Вот как раз если вы чувствуете, что человек вот об одном и том же, как русское радио, да, там одно и то же, ля-ля-ля-ля-ля-ля, да, все будет хорошо, когда, непонятно, да, все будет хорошо, когда? Ну, не скажите, когда, ну, будет, а когда? Да, ну, все время одно и то же. То есть, не так. И человек, если находится такой рядом, надо посмотреть и подсказать, а может, давай переключим твое внимание, да, там. Ну, хочется, играем с тобой в трех мушкетеров. Давай, братан. Я Д'Артаньян, а твою одержимость будем лечить. Давай, заколем три миледи, там, да, на шашлык посадим четвертую, там, с героической лилией. Ну, неважно, а вдруг хороший шашлык получится, кто знает. Да, то есть, вовлекать в участие, да, таких людей надо вовлекать. Ну, совершенно, да, не бросаться в дружбу, потому что на самом деле вот эти стереотипы, если вы расслабились, и эти люди, как вы говорите, я бы хотел, чтобы окружали, то есть они в реальности окружат, то, поверьте, нам с Олегом придется не то что скакать на лошадях, понимаете, нам придется еще и Феррари подталкивать, чтобы вас спросить, потому что люди влиянием подвержены. Такая дружба, которая нам показана, она навязана, она имеет вторичные выгоды, она очень сильно влияет. Из-за этого подмены понятий. Вот мы здесь разбираем психологические подмены понятий, а не критикуем роман и никак, не дай бог, вырвать с вашего сердца или с вашего там Д'Артаньяна, или то увлечение детства. Но мы уже во взрослой жизни. Вот ребенку, объясняя, который схватил роман, внук или внучка, или ребенок, да, это, да, то и объяснить, что не надо, да, то есть увлекаться вино, да, и шпагой. То есть есть еще и другие вещи, которые есть к этому. Вот, наверное, суть такая. Тем более о том же, да, точно, как же последние два слова, да, Портос, да, то есть хочу просто, да, сейчас же многие себя ведут именно так по роману, да, найти хорошую вдовушку и все. Или там богатую женщину. То есть мы не хотим вкладываться. Тогда о каком как бы патриотизме, о какой тогда вот этой службе? Он начнет служить только лет через 10, когда он получит эти лейтенантские, начнет вливаться в город, да, и станет уже реальным персонажем, то есть мы уже будем понимать. А сегодня это юнец, у которого гормоны заскакивают, и совершенно, да, то есть героя мы уже его сделали в своей голове. Лучше не создавать образы, а действовать именно мужскими поступками, четко читать между строк и делать свои дела. Это мое мнение. Хорошо, благодарю. Значит, что вот хочется мне в твоем выступлении услышать, это уже конкретные разборы по конкретным персонажам. Сейчас я Олегу дам возможность тоже оппонировать, что-то свое сказать. И маленькое дополнение еще от себя. Я когда вот в детстве читал, да и потом и фильм вот этот, который экранизация была, да, я все время видел, что там пьют. Я вот с детства отношение к выпивке было какое-то вот непонятное. Я не пытался попробовать алкоголь, не пытался там на каких-то вот, когда уже постарше были, новогодние праздники стали уже самостоятельно отмечать, я не пытался там напиться. Для меня это было что-то непонятное. И вот эти все фильмы, которые там новогодние, тоже как-то воспринимал, мне было странно это ощущение, что там все пьяные, что там какое-то веселье непонятное, это карнавальная ночь там с легким паром и так далее. И вот конкретно и в экранизации, и в романе у них все идет через бургундское, все время идет через какое-то там еще что-то, они там все это пьют. Я себе тогда думал, вот глядя на соседа-алкоголика, вот думаю, а мог бы вот наш сосед-алкоголик, который каждый день там заворотник заливает, быть Д'Артаньяном, Атосом, Портосом, Арамисом? И мне в голову приходил ответ, нет, он не мог быть, потому что, ну какое там махание шпагой, если он там до двери там дойти не может, да, если он на улицу выходит, извините, штаны там надел, и ты валяется. Ну вот какой он там, Арамис, Д'Артаньян? А эти пьют, и еще на лошадях скачут, да еще с девчонками там крутят, да еще герои, да еще и мир спасают. И там, ну, в общем, непонятно мне это было тогда. Ну, я как маленький, опыта не было, ну, проглатывал. А сколько детей, которые проглотили это, пользуясь клише, которые навязаны там, заходя в какой-то кабак и представляя себе Д'Артаньяну, сразу заказывают бургундского. Но если это бургундского, давайте ерша, да? Ладно, я передаю Олегу возможность оппонировать, и потом я хочу от Владимира услышать уже конкретные разборы по конкретным персонажам. Итак, Олег, пожалуйста. Алексей, слышно меня, да? Да. Я хочу поддержать тебя по поводу употребления спиртных напитков и клише. Я тоже не фанат злоупотребления, скажем, и принятие в разумных пределах может быть, да, но я хочу сказать вот главное. Мне кажется, что у нас не было института культурного употребления спиртных напитков изначально вообще. Если мы начинаем пить, то мы выпиваем по-серьезному. То есть это для нас работа. Вы знаете, у меня был опыт, я в Венгрии год играл в футбол, и когда попал туда, там футболисты выпивали, могли выпить бокал перед игрой, а для нас это непонятно было. И после игры мы пили кока-колу, на нас на русских смотрели, говорили, ребят, вот пиво выпейте бокал, спиртное, бокал вина, и это нормально все будет. Мы этого не понимали, но нас этому не учили с детства. Дальше, что я вам хочу сказать, что, да, скажем, закрытая популяризация, да, Владимир Николаевич, наверное, идет. Они выпивают, в романе это видно, в кино это хорошо. Но опять-таки, они не валяются нигде. Значит, что я хочу сказать, что... ну, Леш, наверное, вы все видели, Владимир Николаевич, вы за границей долгое время жили. Вы прекрасно знаете, что иногда иностранцу хватает бокала вина на целый вечер. Ну, давайте честно, честными будем. Может быть, есть исключения, которые слишком часто пьют бокал за бокалом. Ну, в принципе, у бокала достаточно. За женщиной общение, я говорю, мужчина, тоже он взял да, и сидит и смотрит. У нас такого нет. У нас тебя не поймут, не примут в общество. Скажут, ты або хворый, або больный, да? Ну, так и есть украинская поговорка, если ты не пьешь. Почему? То есть у нас это в культуре даже не было. Сейчас я вам хочу сказать, по прошествии времени, все-таки вторая жизнь моя госслужба, начинаешь понимать, и тех же бизнесменов, которые рядом с нами с таможней были, понимаешь, что стало модно, ну, опять-таки, может быть, это неправильно озвучиваю сейчас, модно, а стало принято и правильно не выпивать, не смешить себя, потому что человек, который, не зная свои нормы, переходит границы, он становится, ну, смешным, образно говоря, это я очень так мелко сказал, для окружающих, и он уже ничего решать не может, он посмешищем становится просто. Поэтому, если мы будем с детьми, опять-таки, Леш, ты правильно говоришь, с детства, в семье будет это все заложено, фильмы будут, литература, ну, пожалуйста, никто не возражает, но если ты не теряешь человеческого облика, и ты отдаешь себе отчет, после принятия спиртного за происходящее событие, если у тебя голова четко работает, пожалуйста, в этом ничего нет. Государство, ясно, на этом делает очень большие деньги, да? Мы прекрасно понимаем, что доход государства – это всегда было, Россия чем отличалась, и СССР – деньги, табак и спиртные напитки. Поэтому я хочу сказать, что я хотел бы обратить внимание вот на что. Если сейчас средства массовой информации, все, скажем, телеканалы, да, и средства, опять-таки, бумажные журналы, все газеты, полностью интернет тот же, будут культивировать правильный образ жизни и показывать это, транслировать. А не, как сейчас в фильме тоже идут, у нас стрелялки или выпивай, стрелялки выпивай. И молодой человек, когда на это смотрит, он не понимает, где правильно, где неправильно. Семья, я думаю, что по идее должна на это влиять. Но может быть у родителей не хватает времени. Школа не так учит, может быть. Детский сад. Но все это с семьи. И еще вам хочу сказать. Леш, есть время, да? Можно говорить? Ко всем вот этим проблемам. Табак, выпивка, все. Еще и, скажем, противоестественные, нетрадиционные взаимоотношения. Это тоже неправильно. Это третий бич. Это самый третий бич. Посмотрите, что у нас творится по телевидению. Вы посмотрите. И поэтому мы не против, я не против, если человек, скажем, родился он с какими-то отклонениями. Да, ему нравится. Это его личная жизнь. Мы в нее не влазим. Но, ребята, вы не идите против природы. Я имею в виду тех людей, которые олицетворяют это все на телевидении и начинают это все культивировать. Вот это неправильно. Я же сейчас смотрю за молодым поколением, за ребятами. И вот образ мужественного человека, когда вот ребята выходят во двор побиться, подраться, они сейчас другими занимаются. Они считают, что этот тренд не в моде сейчас. Они на Запад много говорят, очень много пришло тлетворного, да. Я не возражаю, да, есть там очень много. Зачем же нам брать плохое? Давайте брать хорошее. Это же зависит от нас сами, Леш. От тебя зависит, Владимир Николаевич. От вас зависит тоже. И от меня тоже. Если мы скажем, да, правильно. Ни в коем случае не садить, не применять какие-то жесткие меры. А просто это рассказывать. Но у нас же этого нету. Откуда молодые ребята будут это черпать? Поэтому у нас в России, ну я даже СНГ, может быть, даже возьму больше. У меня все, штамп сидит, все мы братья, образно говоря. Поэтому это бич наш общий. Это начинается с воспитания. И вот опять-таки мы не зря затронули это произведение. И еще много очень хороших произведений, где можно о чем-то поговорить. Как и мы говорили, «Мастер и Маргарита» с вами. Тоже мое, одно из моих любимых произведений. Там очень тоже много очень умного и хорошего. Поэтому мое мнение такое, что... Леш, это я ответил пока только на тот вопрос, который ты поднял до тему. Да. Владимир Николаевич, и возвращаясь к персоналиям каждого человека, я скажу, что я с вами согласен. Да. Но расскажу вам анекдот. Внимательно, но нормальный. В советское время члены Политбюро отправляли одного человека на голосование в Кремле за границу, в капиталистическую страну. И одну кандидатуру обсуждают и говорят, вот он достоин, ну, практически уже все подняли руку. И один говорит, а вы знаете, у него дочь с низкой социальной ответственностью. Все говорят, да ладно, как такое? Да. Ну и все, проголосовали за другого человека. Потом закончилось это совещание. Они вышли в коридоре, стоят там, кто-то курит. Он говорит, Иван Иванович, послушай, говорит, а у него же не дочь, у него же сын. Тот к нему оборачивает, да, но решение-то принято. То есть, понимаете, все в свое время, все должно быть сложено, и когда принимается решение, то или иное, обратной уже, скажем, обратной силы закон не должен иметь. Поэтому все от нас зависит. и то, что сейчас творится, вот по, это не, чуть неправильно. Я думаю, что мы это с вами потом разберем в отдельных каких-то форматах. Так вот, что касаемо по сути, вы правы. Если брать чисто человеческие качества каждого человека и те интересы, которые их объединяли. Владимир Николаевич, ну к вам провокационный вопрос. А вы скажите, пожалуйста, идеал мужской дружбы, да, ну не предай, не укради, там, отдать последнюю рубаху с ними. Какой идеал коллективный? Вот, что вы считаете с точки зрения психолога, что это правильно? Это по природе, по душе, по общепринятым каким-то канонам. Мне это очень интересно будет услышать. И касаемо каждого человека, да, мы в эту жизнь приходим, каждый со своим каким-то, ну, планом, наверное, на эту жизнь, да, у каждого своя миссия, и каждый себя кем-то представляет и видит. Если, дай Бог, он найдет ту точку опорную, от которой он пойдет туда, куда ему надо. Иногда путей много, дорог много, куда пойти, честно вам хочу сказать, не каждый выберет правильный путь, тот, который у него с душой. Душой, он понимает это и знает. Поэтому каждый человек, того же взять Д'Артаньяна, да, он появился в Париже, и у него амбиция. Я люблю амбициозных людей. За амбициозными людьми все стоит. Прогресс стоит, скажем, жизнь сама стоит. Они лучше для меня действия, чем любое бездействие. Ну, ясно, что они какое-то слишком глупое какое-то, или связано с опасностью для жизни, или своей, или окружающей. Поэтому в этом плане Д'Артаньян красавчик. Я вам хочу сказать, он энергичный, у него там 380 вольт, и он такой очень хороший. Дальше, они почему вместе? Потому что есть борьба единства и противоположности, да, как-то их притягивает. Поэтому почему они вместе? Потому что они все разные, их это объединяет. А плюс на плюс они бы отталкивались. Портос, он такой, машина такая, которая уверена, его ничего и пуля даже не пробьет. Атос, он манерами брал. Манерами брал и умом своим. Он был очень прагматичный человек. Арамис, он интриган был, высшего качества. Интриган он был самый сильный. И это тоже качество ценилось. Он понимал, кому что сказать, кого с кем сплести, где-то что-то сделать. Он был тоже красавчик. И все по отдельности они были красавчиками. И в итоге все они были вместе. И подводя, когда у них уже им попахивало виселицей, да, когда они в этой крепости проводили этот обед, ну, деваться некуда было. И они понимали это. И Атос мудрый сказал: ребят, ну, нас, наверное, повесят сейчас. Но я думаю, что у нас есть шанс. Я понаглею. То есть лучшая защита – это нападение. Он подходит, да, там, к Ришле, по-моему, да, и говорит: 2 часа мы там продержимся в крепости, и все. Тебе говорят: ты чего? Ты что? Нас же убьют. Не повесят, так убьют. Он говорит: зато есть шанс. Здесь могут повесить 100%. А там пуля, может быть, не возьмет. Они блефуют. И на этом блефе тоже красавцы. Они получают. И я вам хочу сказать. Вот когда читаешь эти произведения, Лёш, и когда каждый эпизодик плюс, плюс, плюс, плюс, ты выходишь, и ты сам красавец. Ты начинаешь мыслить, как Риши, как Арамис, да, где-то что. Ты становишься благородным, как Атос, правильно? Ты становишься безбашенным, как Д'Артаньян, то есть тебе вообще ничего не страшно. И ты такой, когда вот за столь описываю, да, тоже хорошо, как Портос, это крепость, который семейный такой, да, детей любит, супругу, то есть и они вместе. Это кулак получается. Поэтому я хочу сказать, что можно разложить каждого, но опять-таки вы не уничтожаете, вы просто, я это прекрасно понимаю, Владимир Николаевич, вы психологический тип каждого человека раскладываете с перспективой на будущее. Каждому человеку, скажем, найти для себя что-то, правильно, для себя, для людей, для своей успешной жизни, для своих успехов в жизни и нахождения своего места. С этой точки зрения вы правильно говорите. Я вам что хочу сказать, что я еще не закончил, у меня есть что сказать, но я вам хочу сказать, в принципе, Владимир, я с вами полностью согласен, и Леша, ты тоже тему очень хорошо поднял. И я тогда передаю вам слово. Спасибо. Хорошо. Ну что ж, здесь мы еще в очередной раз услышали, что в первую очередь роман позволяет прочувствовать, опять же, вот эти вот состояния. Это очень важно. То есть происходит сонастройка, выбор, кем я буду в этой жизни. Но есть и подводные камни, которых мы тоже вот увидели здесь, да, и которые тоже надо разобрать. И в очередной раз я хочу, чтобы, когда Владимир будет давать описание психологического портрета, чтобы мы не просто говорили: ну вот, ну все, Д'Артаньян, а чтобы поправочки вносить для того, чтобы не попасть в какую-то проблему. Потому что, следуя слепо за каким-то персонажем, мы можем наткнуться на стену, которая не была описана в романе. Ну, иначе бы роман закончился на этом, да? Но мы же не Д'Артаньяны, мы же не Портосы, не Арамисы. Мы не сказочные персонажи, которые кто-то там придумал. Мы живем реально в жизни. И поэтому нужно помимо вот этого воодушевления еще и понимать что-то подводное, чтобы сделать выводы. И это вот первое. Поэтому я хочу, чтобы Владимир нам рассказал конкретно свои наблюдения по персонажам. Это раз. И второе, чтобы он ответил, а что такое вот эта вот дружба-то мужская, да, на самом деле, что это такое? Вот, и такой, как это говорит, алаверды, здесь упоминался Владимир Владимирович Путин, упоминалась алкоголизация, да, а мы сейчас видим, что алкоголизация ну, в нашей стране, ну, превышает многие, на мой взгляд, нормальные меры. Вот я с 31 декабря 1999 года не употребляю ни грамма алкоголя вообще. До этого-то не пил, вот вообще не пил, да. А здесь вот, когда, напомню, 31 декабря 1999 года Владимир Владимирович Путин стал исполняющим обязанности президента Российской Федерации. Да, вот как у нас сошлось. Я перестал вообще нюхать эту гадость. Для меня это было тогда уже непонятно. Я перестал вообще употреблять. Осознанно, с пониманием. То есть я понял, что такое алкоголь. Алкоголь – это не напиток, это наркотический яд, который уничтожает нашу генетику, разрушает семьи, растворяет наше счастье. И ты правильно сказал, что сейчас вот кто там выпивает, они как посмешище. И вот с этим, я думаю, мы отдельно передачу сделаем, с этим разберемся. Потому что я разобрался с этим давным-давно и ничего не потерял, кроме как приобрел. Приобрел очень много. Вот. Поэтому вот, ну, достаточно большой срок я в полном, сухом, таком внутреннем законе нахожусь, и при этом не страдаю нисколько, и наоборот, получил и здоровье, и счастье, и радость, ну, и, как видите, способен нормально как-то что-то складывать, да, и люди за мной идут, и я с людьми умею взаимодействовать. Вот, поэтому это такая тема, которую я предлагаю, Олег, разобрать в дальнейшем, потому что у многих людей, даже те, которые вроде бы, казалось бы, трезвенники, у них что-то в голове, может быть, не складывается. Либо те, которые умеренно пьющие, может быть, тоже еще что-то не складывается. Я думаю, что такая передача у нас назревает своей помощью. Ну вот, а теперь я передаю уже Владимиру слово для того, чтобы он дал ответ на то, а что такое вообще вот мужская дружба, прям так коротенько, как психологи любят делать, вот так, вот так, вот так, делай раз, делай два, делай три, ну и разобрать какого-то из персонажей конкретно, вот что в образе, а что под образом, вот эта вот глыба, которая называется айсберг, наверху мы видим вот это, а вот там вот скрыто вот это. Итак, Владимир, пожалуйста. Спасибо. Еще раз, Алексей. Давайте отвечу на вопрос вначале про дружбу, который задал мой любезный друг, и вам, Алексей, все намекнули. Но первое я скажу так, да, мужчина должен осознанно подходить к дружбе. Есть такая очень хорошая японская поговорка, когда ты думаешь, молча принимаешь решение, а если принял решение, то назад нет, да, но это не жертва, то есть осознанное решение. Дружба – это осознанное решение, а не ввязывание в драку и потом уже навязанная дружба. Это разное понимание, это касаемо дружбы. Дружба, как понятием, то есть вы находите как минимум три точки соприкосновения, по которым вы можете идти дальше, это является дружбой. А если это вторичные выгоды, мне выгодно, потому что он там едет на работу, я буду с ним дружить, и он по пути меня подбрасывает, это не дружба. Это касаемо третьего. И касаемо алкоголя, да, то есть это внутренний стержень, дай бог, что такие книги, как Дюма там, или будущее, там еще что-то, давали возможность первый в нем персонажа. Возьмем Д'Артаньяна и Атоса. Итак, молодым, для молодых людей и то, что мы влюблялись. Да, и так мы поняли, что всем нравился Д'Артаньян, безбашенный товарищ, кайфовый такой, который вязался. Так берем, почему нравилось от 12 до 18 и 20 персонаж Д'Артаньян. Гормоны, пубертатный период, да, то есть желание тут же перед дамой оголить шпагу, да, то есть показать весь мальтийский крест на и рваться куда угодно, да, там, донесу чемодан твой со школы, там, да, готов в песочнице, там, отобрать лопатку у меньшего, да, и отдать тебе это ведерко с лопаткой, то есть как хочешь, хочешь, там, вот, дерну за косичку, вот не тебя, а Машу, да, то есть это состояние пубертатного периода, что здесь решает, то есть моментально, да, мы руководствуемся эмоциями и гормонами, да, то, чего, как бы, да, уже по-трезвому делать нельзя. Почему? Потому что в молодые годы ора, да, А дальше, то есть, не простраивается ни отношение, ничего. То есть, больше, как у Д'Артаньяна погибла, да, там, Констанция, да, то есть, все. То есть, у него разбитое сердце, то есть, он не доделывает дела. И, заметьте, чуть их дружбе не настал большой шпага, конец, да. То есть, почему? Потому что он упал в депрессию. Единственное, что повезло тут, вот как раз ему повезло, что тоже такой же в депрессии, но он был кинут женщиной, да, второй персонаж у нас появляется, это у которого проблемы, да, то есть выстраивание отношений, и уж точно я не хотел бы, чтобы у наших женщин было, ну, хотя бы графские титулы, пожалуйста, но такие отосы с сердечными травмами, понимаете, одержимые по первой любви, обида с первой любовью девушкой, там, он, а ему всего там чуть ли не 25, это собирательный образ, да, там, а он уже в 25 уже все, готов там под пушки лезть, и 2 часа, да, то есть такая попытка суицида, то есть, ну, такой серьезный товарищ говорит, ура, я тут сейчас вот за эту революцию, там мне какая, повесят, не повесят, а там вдруг выживу, да, то есть, опять же, вот это гусарская рулетка, то есть, ну, ладно, он сам решил в этот дворец подняться, так он говорит, братаны, говорит, пошли со мной, там, вдруг повезет, но если не в меня, так у вас пуля прилетит. Тоже прикольный персонаж такой, как бы, ну, ты хочешь, и поднимайся. То есть, если ты готов уже умирать там и все остальное, ну, ты же толкаешь, да, то есть на всплеск адреналина. То есть единственное, что доставляет ему дофамин и радость этому человеку, проблема какая одержимых людей? Нету притока дофамина, нету притока радости вообще. А раз нету притока радости, что делают? Они подталкивают на действие. Да? Опять же вернемся к современности наших баров. Ну что ты, слабо, давай выпьем. Да, там. Да сейчас поймаем такси, да сейчас этого отодвинем. Я вообще сейчас с ней 2 минуты познакомлю. Да неважно, с кем она там сидит. Это наш современный атос. Да, говорит, а сейчас половину. Вопрос, а он нет. Вася, отодвинься, поговорим. Да, то есть к чему это? То есть на самом деле, потому что нет притока, то есть у нас шторы на глаза. И если конкретно что делать в этой ситуации, да, человеку не позволять, да, забегать за рамки адреналина, да, то есть ему сказать, братиш, да, нам классно, я помню, как ты пил вчера, давай уже второй раз не повторять этот эпизод. Да чё, давай поедем еще разок, да. Как правило, до добра это не приводит, вообще никак. И поэтому назвать это дружбой, ну, то есть, или у вас чувство вины перед этим человеком, что вы его вытащить не можете, но вы не алкоцентр, да, там рассказывать ему, пить ему или не пить. Он уже за 25, он уже взрослый человек. Да, это его выбор, надо спокойно сказать себе, не хочу никаких вторичных выгод, не хочу быть Арамисом, Д'Артаньяном и Портосом, для этого Атоса пусть он бухает там сам. Потому что я редко быстрый человек, я сажусь на своего коня там, да, и спокойно. У нас есть с Олегом еще, с Алексеем, у нас очень близкий друг, как он говорит, ребята, я, говорит, вообще бесплатно не разговариваю, вообще никак, то есть только, да, если мне оплатят. А если, говорит, что мне с вами сидеть, полемики разложать, да, я лучше посижу в обществе красивой женщины, своей жены и ребенка, да, то есть ценности. Вот в дружбе есть ценности. Вот если у трех, вот нас сейчас, вот, да, смотрят, нас трое человек там в эфире, плюс Алексей, вы считайте 4 мушкетера. У нас с вами одна ценность. Олег об одних ценностях своих заявил, наболевшее на душе. Алексей, и так, да, вы создаете это радио, вещаете, учите, да, передаете знания, да, рассказываете о наболевших проблемах, ценность. Да, есть опыт, да, ценности, которые я передаю устами именно психики, чтобы оно легло. То есть задача рассказать правильно, чтобы это в голову легло. Не в том, что не надо в бар ходить. Да ты ходил и будешь ходить, мы вас вообще не переделываем. Да, вопрос в том, что ты уверен, что тебе АТОС-то дома нужен вообще реально. Потому что вот, как вы сказали, там вот этого, я смотрю на соседа-алкоголика, ну, я тоже представил вот этого товарища в алкоголичке со шпагой, понимаете, со знаком качества Советского Союза, вот эти треники, вот тащащие коленки, он так в сланцах шаркая, как помните, Стругацкий, по лесенке, да, так, выносит мусор и тащит за собой шпагу, говорит, ура, всех побьем, к вечеру вернемся. Ну, как бы, да, ситуация не айс, да, поэтому это не для них, эти персонажи. Роман для человека интеллектуального, да, закладывать в семье интеллектуальность надо. Посмотреть на окружение глазами нашими, да, глазами историков, психологов и ведущих, да, нужно. Для чего? Потому что вы понимаете ценности, какие внутри человека. Затащит он вас на эту стойку бара и закончится это плачевно? Или же на самом деле это тот Арамис и тот Д'Артаньян, который с вами рядом. Управляют ли вами гормоны или разум? Или вы можете управлять разумом, своими гормонами и вести себя достойно и показать весь этикет? Да, там взять все-таки бокал бургундского, надо насладиться, да, не пригубив даже, да, сделать кисевшие глаза, сказать, я уже выпил. Да, сыграл пьяного, но трезвый пошел домой. Да, то есть, как бы красиво, да, и обнял мадам как нак. То есть, это уже вариант, да, то есть, и ребенку показал, что ты вроде бы в записи там пьян, а домой-то ты пришел трезвый, да. То есть, вот этот вариант важен. Поэтому для нас, в психологических портретах, важно понимание, что как бы нам ни подавали героя, у героя всегда прячутся вторичные выгоды. Да, вот задача психологии, задача наших программ, и раз мы взяли программу по психологии, показать вторичные выгоды и показать, где они находятся искренне на сердце, да, которые нужно реализовать. Да, на, там, привести эту, да, для того, чтобы получить поцелуй, да, там. Вот, и опять же, он тащит колье женщины другой, да, чтобы получить поцелуй. Ну, вообще жесть. Вот честно, вот если реально, то есть, ну, такое ощущение, что вот, ну, прямо сели косячком все, задавились во Франции вместе с Дюма, а потом написали роман. Ну, то есть, ну, это как бы служение. Опять же, вернемся к слову служение. То есть, когда человек понимает, зачем он туда пришел. Ну, я серьезно говорю. Ну, там одного вина было мало. То есть, ну, вот. Да теперь далее. Касаемо портрета, да, то есть того же, допустим, Арамиса, если мы Атоса понимаем, что ему нужно залить, ему нужно получить дофамин, ему нужно получить, то Арамис у нас очень интересно. Ему нужна тусовка для того, чтобы вовремя слинять, да, и попасть под хороший подол какой-нибудь светской львицы, да, и записать это такое. Знаете, я не пойму, он взял персонаж, наверное, украл у Казановы, да, там в Италии был такой Казанова, а Арамис у нас такой Казанова только на французский манер. Паха-паха-пахачивая, ребята, я налево покачал, да, то есть там мадам, то есть я налево покачал, то есть, ну, хороший персонаж, худенький, симпатичный, обаятельный, в нашем, как вы сказали, советском кино показано потрясающе, а этот актер потрясающий, сыграли все ребята шикарно, но все время налево, все время налево, ну, как так можно жить? У меня просто лошадь по-другому ходить не умеет. Как он в драке успевал ввязываться, я не знаю просто. Понимаете, то есть его или выдергивали откуда-то, понимаете, он же постоянно... А если вот подштанники не вовремя надел, вот как он успеет на лошадь попасть? Ну вот, знаете, Д'Артаньяну не имется, Портос уже как-то подталкивает свою лошадь, а Атос уже говорит, ура, давайте, у нас нам надо Ла-Манш пересекать, а вы тут еще сидите. То есть вот в чем вся фишка. Теперь конкретика, опять же, да, по этому персонажу. То есть понятно, что мы не хотим ничего строить, да. То есть мы закрываемся за чьей-то одеждой. Что сейчас очень модно, то есть мы знаем про маргиналов, современность, да. То есть когда мы скрываем, да, татуировками, пирсингом, определенной стилистикой одежды, скрываем внутренние потребности, да. То есть иногда чрезмерные там татуировки и все остальное заставляют сдерживать одержимость сексуальную и т.д. и т.п. То есть больную сексуальность. Да, здесь о персонаже мы говорим, что как персонаж пусть влюбляются нормальные, красивые по кино. Пусть любят даже наше современное кино. Но по жизни такие люди, это, как правило, с болезнью сексуального характера, и это проблема. Это легко видно, потому что обязательно для этого переодеваются, да, то есть еще не успели научиться интимной жизни, а уже пытаются играть в ролевые игры. То есть вот это второй вам персонаж. Да? Ну, теперь наш любимый, как сказал, кулак массив, это у нас Портос, такой красавчик, алкоголик, семьянин, да, то есть вселюбящий товарищ, который так, да, он так перекрестился и сказал, слава богу, досталось, да, то есть он туда нырнул. То есть... процессы, что он там ведет семью, что он будет позитивным героем для... Это нет. Он нашел тот вариант, который ему был выгоден. И он на него согласился. Да? У него нет интереса в детях, и это видно по персонажу. То есть это мнимая любовь. Да, здесь очень четкая женщина, выгоды, сексуальные потребности. Простите, Фрейда, Юнга не трогаем, они родились чуть позже. Но на самом деле так. Но, по крайней мере, он здесь тесно всем говорит, я найду себе такую женщину, и я вот там останусь. Вот здесь он честен, то есть, да, как бы детей она рожает, он ждет, пока она там нарожала, и он как раз не говорит никогда, если заметите, этот персонаж не говорит о политике, он не ввязывается, он не рассуждает ни о ком там, говорит, она плохой, куда надо подраться, да, курица будет, да, вино будет, домой отпустите, да, ну хорошо, я с вами, да, ты в домино играешь, ага, по шпаге, да, ну такой, да, у нас безотказный человек, такой колобок, да, куда катнули, туда и покатился, ну, шарик для боулинга, все, на самом деле, вот ничего такого, если мы говорим о герое, ничего не сделал, то есть, ну, все едут, и я еду, да, один за всех, и все за одного, все, все бухают, да, все, поехали бухать, все, народ, да, все, а потом домой, да, можно домой, все, спасибо, то есть, если нет разрешения, как правило, человек без мнения. Он так и показан. Дюма очень красиво описал этот персонаж. Да, то есть это влияние той же женщины-вдовушки, то есть он на деньгах ее. То есть он спокойно, он отдал свой чин, да, вот он как бы, он как и говорит, когда им там вручают эти награды. Ну, мне это уже не надо, у меня уже ждет там молодая женщина, наследство ей оставил там отец, как бы, нас все устраивает, да, то есть вино и... То есть ни, ценностей здесь нету. Поэтому, да, то есть вот говорить даже о тех же даже дворянских титулах, да, ценность была у Д'Артаньяна. Он пришел получить должность. Он ее получает благодаря Александру Дюма, да, он единственный, у которого была цель, ради чего он туда приехал. А баламуты рядом, ну, подсуетились, пили одну бургонию. Наверное, так. Если есть вопросы, задавайте. Ну да, ведь знаменитая фраза Портоса «дерусь, потому что дерусь», да? Вот. Там, Атос, да, для графа это, ну и так далее, да, для Арамиса, да, у меня другие ценности. А, у меня есть своя уже, все, все хорошо. Ну а вот Д'Артаньяну читал вот это звание в самый раз, да, все хорошо. Ну что ж, благодарю тебя за портрет. На самом деле портрет раскрывает подтаенные смыслы. И, наверное, теперь, когда читатели услышали вот твое вот это вот заявление, они так почешут там сзади, скажут, так, а кто же из них тогда положительный? Как вообще дальше-то жить? Вот давай тогда, а если что-то положительное в следующем твоем выступлении, мы рассмотрим, какой же персонаж себе все-таки больше положительного содержит, и на кого хотя бы хоть как-то можно положиться и ну как-то что-то взять за основу. Ну, а сейчас переходим к Олегу. Олег, пожалуйста. Владимир Николаевич, наверное, Ришелье, да? Вам симпатизирует Ришелье, мне так кажется, да? Это отдельная тема. Леш. Все герои положительные, если можно, я вмешаюсь. Пусть я позадаю вопросы. Так вот, Леш, слушая вот ответ на мой вопрос, Владимир Николаевич, я подумал, что все психологи циники. Ну, я не стал перебивать, а чуть дальше послушал и понял, что они реалисты, оказывается, они циники. Или циники-реалисты, Владимир Николаевич. Циничные реалисты. Спасибо за поправку, Алексей. Да, я, знаете, что хотел вам сказать? За историю опять, я возвращаюсь, каждый о своем, да, у кого что болит. Историю все переписывают под себя, и она меняется под конъюнктуру. Единственное, историю сейчас и мы с вами пишем. Мы, может быть, и не придаем этому значения, не понимаем, но мы пишем эту историю. По окончании этой передачи мы разойдемся по своим семьям, по своим друзьям куда-то. И мы будем делиться информацией, вновь полученной, потому что каждый продуктивный человек, здравомыслящий, он всегда учится всю жизнь. Вот я люблю всю жизнь учиться. Мне очень нравится, и для меня встреча с новыми людьми – это как открытие какое-то. Я для себя беру даже врагов. Хотя, опять-таки, враг, наверное, я громко сказал. Даже врага, если сделать своим, скажем так, ну не другом, образно говоря, а толерантным каким-то своим вопросом, это уже высший пилотаж, это ум работает. Поэтому надо собирательно собирать все хорошее. И мы с вами будем делать эту историю своим примером, да, своими, скажем так, рассказами, пропагандой какой-то, ну, позитивной, которая будет давать белый цвет, а не темный оттенок тем нашим происходящим событиям, которые происходят с нами, с нашими родными и близкими. Вот я что хотел сказать. А по истории, вы понимаете, она не терпит сослагательного наклонения. Да, вот если бы, да кабы... Живите, вот каждый должен своим делом заниматься и привносить что-то в общее дело. Тогда будет плюс большой, и все. Владимир Николаевич, ну, видите, вот Алексей помог поменять вам статус из циника в реалисты, поэтому я вас поздравляю. Ну, хорошо. Поэтому... Но здесь не цинизм, занимаемся не разбором нас, как психологов, коллег и всех остальных. Ну, я утрирую, Владимир Николаевич, я это все утрирую, вы понимаете, что я говорю о самом. То есть у людей есть на сегодняшний момент не всегда и возможность поговорить с психологом и видеть себя со стороны. И когда мы ввязываемся а-ля, в кавычках, в дружбу, которую не понимаем, да, принимаем решение на основе там, гормонов, тараканов или чего-то еще, это два. А если мы принимаем решение и осознанные вещи делаем, тогда это можно назвать и дружбой, и с ним хочется делать подвиги, и персонаж всегда будет положительный. Когда мы читаем, углубляться, здесь задача показать человеку, что он перечитает и поймет какие-то вещи для себя, или увидит какие-то изменения, или сможет себя менять. Потому что, прочитав книгу и не применив ее, я говорю, не берите в руки книги, не морайте странички. А если уже взяли, прочитали, то посмотрите и углубите, что же на самом-то деле было в этой книге. Потому что подтекст мы не сможем, конечно, сейчас поднять из могилы Дюма, там, растрепать, что ты хотел написать, или ты вот только коммерция, или тебе надо было вот пару там монет заработать, и все. Все равно он подавал на самом деле, потому что это было читаемо. Вы это с самого начала сказали, мой дорогой друг, что это было читаемо, нужно было, это писалось в газетах. Это да. Но вопрос в том, что он начал разворачивать, он сумел это подать, и он нам подал персонажа. Но на самом деле, то есть, мы можем приукрасить кого угодно и когда угодно. То есть, рассказывая друг другу дифирамбы, поэтому при этом каждый раз там мы сами очень много косячим. Здесь мы учимся меньше косяков и видеть близких, и ответственно подходить к дружбе на самом деле. Тогда наши дети научатся. Мы же являемся для них примером, для внуков и детей. То есть, сам пример не покажешь, ребенок не поймет. А вот если ребенок, кажется, будет бегать в баре за кем-то, потому что это так прикололось, потому что он отос. Алексей, вот. Можно я отвечу Владимиру Николаевичу, ну, или дополню его сказочным менталитетом некоторых народов? Для меня нет нации, для меня есть люди просто. Возможно, да? Можно сказать? Так уже сказал. Да, грузины. Два грузина сидят и говорят, у тебя есть 24-я Волга? Тогда это, ну, очень серьезная машина была. Где есть? Говорит, и у меня есть. А у соседа? Говорит, у соседа нет. Давай ему купим. Ну, они пошли к соседу, купили Волгу. Красавчик. Сидят два русских. Ну, это образно. Говорит, ты сидел? Сидел. А ты? И я сидел. А сосед? Нет, говорит, давай его посадим. Это о менталитете, говорит. Но опять-таки, я не беру русских, украинцев. Я просто говорю о людях. Есть хорошие люди и плохие. Поэтому нет. Все зависит от человека, какой нет. Он. Ой, на чем он вырос, и к чем он воспитан, и что он хочет. Зло все возвращается. Это уже доказано и показано. И благородство только, да? Благородство, приятные примеры, правильные примеры. Поэтому духовность. И опять-таки, при развале всего у нас, Леш, мы с тобой об этом говорили тогда, когда я у тебя выступал первый раз. Вынули идеологию у нас, стержень. У нас стержень вынули, и все. И все посыпалось. Поэтому если мы хотя бы идеологию, стержень отвернем на место, начнем понимать свое предназначение, кто мы, что мы, тогда у нас будет меняться все. И это зависит от нас. Начнем с себя, будем дальше формировать эти позитивы в жизнь воплощать. Правильно, Владимир Николаевич, согласны? Да, хорошо, я хочу немножечко встрять. Дело в том, что в Советском Союзе проводилось исследование, ну, уже после разрушения Советского Союза, и умные несколько человек пришли к выводу тому, что вот подобного плана анекдоты, они специально создавались для того, чтобы принизить, ну, так сказать, русский народ, русский в широком смысле, и возвысить какие-то культурные нации, которые вот существуют в этом Советском Союзе, такие гордость Советского Союза, яркость. У эстонцев вот это, вот, ну, у прибалтийцев вот это, у горцев вот это, там, у якутов вот это. А вот русские, это такие вот шалопень, который там болтается где-то, кроме как выжрать фуфырик там и привалиться к забору и забыть себя, ничего другого нет. И какие-то они безнадеги, ничего не умеют, ничего. Вот, это разрушение вот этого образа, сейчас закончу, разрушение вот этого образа, что русский человек, это не тот, который спасал весь мир, это не тот, который позволил тем же самым другим национальностям получить независимость там и так далее, да, это не тот, который собрал эти величайшие территории и не уничтожил ни одной национальности, а это тот, который вот так вот чумазое какое-то существо, выпавшее из болот финно-угорских там каких-то этих, да, как сейчас там нам говорят, которые ничего собой не представляют, быдло быдлом, ну и так далее и тому подобное. Вот поэтому эти анекдоты, они вкладывались и в наши головы, и как-то вот самоосознание многих русских людей, вот как-то стало с этим тоже связываться. Это опять же вопрос к тому, как через пропаганду через средства массовой информации, через какие-то статейки, ну и, может быть, там романы какие-то, нам в голову вкладывают чужеродные совершенно образы саморазрушения. Ну, это вот просто мое такое заключительное слово в осмыслении того, что происходило вот последние годы существования Советского Союза, ну, послевоенного. Но было это, но, к сожалению, такое было, да. Леш, я просто, скажем, шаблон был, я его рассказал. Хотя я сказал, что я вне нации, я за людей. Да-да, я понял, это не в твою сторону. Это не в твою сторону камень. Это, и менталитет надо менять в лучшую сторону все-таки. Да. Это в сторону тех, кто вот придумал такую гадость и вбрасывал. Как сейчас много чего вбрасывают в сторону вообще развала нашего большого единого царства-государства. Нравится оно кому-то, не нравится. Есть ли претензии там, к Путину, к министрам каким-то, это другой разговор. Я всегда говорю так, друзья. Конечно же, у меня тоже есть претензии к Путину. У меня также есть претензии к там, каким-то министрам, к этим олигархам там, и так далее. Но если я все время высказываю только претензии, а сам при этом ничего не делаю, кто я? Ну, я тогда и есть свинья подзаборная. А если я говорю, друзья, давайте соберемся вместе, давайте сделаем счастье себе, давайте станем хозяином своей жизни. Будем отвечать за свою деревню, за свой двор, за свой город, станем властью на этой земле, и тогда изберем тех, которые вам нравятся. Ну, если вам Путин не нравится, ну, давайте честные выборы через нашего, да, сделаем, и все будет хорошо. Ну, что все время визжите, что кто-то плохой? Да давайте мы перестанем визжать и хрюкать, и станем человеками. Ну, возьмем ответственность на себя. Хватит уже. Ну, сколько лет вы вот недовольны. Ну, мне надоело это. Я говорю, давайте станем хозяином своей земли. Кто такой хозяин? Кто понимает, как жить, кто живет по-человечески, с другими объединяется, себя обеспечивает, детей рожает здоровыми, следит, чтобы они не с телевизора, не с гаджета воспитывались. И чтобы все было хорошо. Вот через это мы станем силой. Через это мы станем теми, кто делает вот эту самую политику там и прочее. Хватит уже хрюкать. Ну, давай все-таки к Владимиру вернемся. Владимир. Да. Хорошо, я к теме. Вы все высказались, наболевшее, понятно. А я как психолог разберу. А теперь по вашему сердцу, да, по ножам. Итак. Первое, да, то есть для того, чтобы понять, о чем мы здесь беседовали, зачем нам это все нужно, это самое главное о том, что осознанно подходить к любой дружбе, к восприятию близких и окружения. Да? Не ввязываться, да, на гормонах в драку, а потом решать, что ты уже мушкетер и 20 лет бегать за чужим колье. То есть совершенно лучше уже тогда, если девушке понравилось, то принести колье ей. То есть здоровее будет и ценнее. Как циник. Как вы там сказали? Циник и... Реалист. Вы сейчас реалист, Владимир Николаевич. Циничный реалист рассказывает, да, то есть восприятие наше, потому что как раз вот такие вот вещи наталкивают. Это хорошо, что в воспитании участвуют яркие образы, развивают креативное мышление. Но если этот образ запал, да, и не дает роста, это проблема. Как это происходит? Когда мы видим, что человек не меняется, да, там, 30 лет говорит одну и ту же цитату, то есть вот он завис у нас, да, там, пока-пока покачивая, да, вот и все. Или там одни и те же фильмы, вот эти вот мультики, да, там, Семен Семенович, и все. У него одна фраза там, да, вот. То есть это как раз зависание. Вот на это стоит обратить внимание, да, то есть здесь идет разрыв шаблона, вот как раз дать и показать, что есть другие образы. То есть вовлечь. То есть не надо слушать это кино, этот мультик постоянно. Да, то есть на каждом празднике у вас у всех застолья были такие люди. Они рассказывают один и тот же анекдот, одна и та же цитата и все остальное. Ты его выдергиваешь и говоришь, слушай, давай посмотрим два кино. Это один черный экран полностью. А второй, я тебе посмотрю, вот другой персонаж. Да, там? Или как там Олегу нравится, там, оборвал, да, там, собачье сердце, мастер Маргарита. Да, это потрясающе, но не всех, не до всех доходило. Многие по нескольку раз начинали читать литературу. Это когда будут вопросы на такую тему, тогда мы будем обсуждать. Потому что тяжелые произведения, это совершенно другой склад ума, чтобы понять вообще принципы вот этого, да, там, как при советской власти, там, нельзя было читать прессу, да, потому что можно заработать язву желудка. А мы здесь говорим о сути, о том, что можно подать, и нам подают информацию очень красиво. Как писатель, да, как есть очень хороший анекдот, сейчас расскажу, очень потрясающий английский анекдот, да, то есть, и я вам как раз по поводу него скажу, как Александр Дюма, как писатель потрясающий, как подать образы потрясающие, но собирательные образы потрясно, то есть, нашел сюжетную линию потрясно, заработал денег, стал знаменитым, молодец, маркетолог, шикарный человечек. А то, что он в эти образы совершенно не почистил, да, то есть дал нам необработанный вот этот материал, но завуалировав, мы совершенно не видим то, что на самом деле подавалось. Потому мы себе и позволяем бургундское, да, влезть на стол, ударить шпагой, да, ввязаться в драку, не подумав, что вообще можно ее избежать. А это бич сегодняшней хулиганки, да, то есть стадия вот эта, если мы уже вы так затрагивали государство, так сказать, да, то есть это нормально, то есть молодец ввязывается в драку. Как вы говорите, мы палками бились, да, но вопрос-то сегодняшней современности, да, они не палками, они бьются в барах и, да, попадают в неприятности. Все, давайте вернемся к портретам четко. Итак, портрет Атоса, да, то есть, если одержим, был обижен на первую любовь, с самооценкой надо работать, четко понимать, куда двигаться, да, мы смотрим и втягиваем, если мы, он у нас друг Атос, то мы его втягиваем в отношения, то есть, берем в компанию, есть девчонки, где он играет в боулинг, где он участвует, не мы участвуем в его жизни, а он участвует в нашей, чтобы переключить свое сознание, а-ля Арамис, да, то есть, мы не навязываем ценности нашему товарищу в рясе, который гуляет налево и направо, а показываем, что есть любовь, просто показываем чувство, потому что влюбленность и на выбранный такой персонаж Казанова, взятый во французской лице, мы говорим о том, что и ценности есть, да, у нас есть такой как пример, как Портос, который может любить одну женщину, да, то есть этот пример, наверное, больше, но опять же надо узнать, он у нас в рясе, или он у нас там художник, или как это сейчас принято, да, Арамис это у нас творческая личность, да, то есть то он завтра диакон, то есть менеджер, как нам Олег сказал же, он потрясающий, и креативщик, то есть у него постоянно там, а-ля интригант, да, творческая личность, ну, прям, снимает кино, то есть пилит бюджеты, то есть, ну, как-то так, да, то есть где-то кого-то заколол, потому что застукали, да, то есть интригант. Да, то есть вот с этими людьми, ну, конечно, там, где много денег, можно быть рядом, ну, поаккуратнее, а то можно так же зайти. А касаемо Портоса, да, хороший товарищ, да, то есть, которого можно месяц поднимать с постели, чтобы он там вышел на шашлыки, там, поехал в палаточный городок, да, он хороший компанейский товарищ, но он смотрит обязательно кино, у них один «дерусь, потому что дерусь». Одна и та же цитата, да, то есть вкидывать таким людям надо обязательно, если они у вас уже в тусовке, впрыскивать новую информацию, подключать канал, да, там наше вот радио, вещание, да, подключать психологов, то есть впрыскивать новую инфу, тогда этот человек пойдет на развитие, он не будет просто драться, а потому что дерется, все. Да, и Д'Артаньян, да, то есть у нас есть карьерист, да, которого надо иногда осаживать и говорить, слушай, на одних гормонах и карьере, да, то есть счастливой жизни ты не построишь, так вот пробежит она, оглядываться будешь, а конь, лошадь, воспоминания есть, что вы там за колен для какой-то женщины бегали, а воспоминания-то где? То есть, да, его поколение сейчас играет, есть клуб Д'Артаньяна во Франции там и все остальное, но на самом деле вот ценности, во что они играют? Они постоянно бегают за колье? Задайте вопрос, чем клуб-то? Что такое политическое? Нет, ничего. Что был такой персонаж, что стал благодаря Александру Дюма. Ну, если у нас есть близкие друзья, вот сегодня очень красиво там Алексей, вы представили, Олег меня там представлял, мы Олега представили, да, то есть вот это и есть дружба, да, то есть когда мы без всякого пафоса, да, не клеим лишние лейбочки, да, а четко конкретно говорим, чем человек ценен. Что в нашей дружбе есть. Да, и опять же вернемся, очень шикарно мне нравится, еще помимо нашей культуры, есть еще в разных культурах, очень люблю разные культуры, национальности. Да, то есть вначале ты думаешь над принятием решения, а если принял решение, то не меняешь. Наверное, вот мужчина, это и есть тот добрый Д'Артаньяна, который принял решение и уже его не меняет. Да, то есть вот, наверное, так. Спасибо. Хорошо. Я вот подумал, когда тебя слушал, вот, вот о чем. Если бы, например, было все это вышкалено, Дюма, если бы Александр убрал вот эти все внутренние конфликты и проблемы, то были бы для юнцов и для еще незрелых мужчин интересны бы эти персонажи. И был бы вообще интересен сам по себе этот роман. Но ведь с точки зрения исторического он, ну, наверное, до многого не дотягивает. Сейчас наш товарищ историк нам об этом, наверное, в очередной расскажет. С точки зрения, если все вышкалить и все подправить, и убрать, и сделать такие психологически правильные портреты, ну, кем бы тогда был Портос? А был бы он вообще нужен здесь? Кем бы тогда был Арамис, если убрать вот это вот его желание побегать за каждой, да? А кем бы был Атос, если бы у него не было вот это, все бабы дуры, я тебя поймаю, я тебя утоплю, да? А, ну и что? А если бы Д'Артаньян был более правильный, более правильно рассуждал, не велся вот на эти глазки, не трепетало бы у него сердце, гормоны бы не играли. Ну, приехал, да он не поехал бы на этой кляче на своей странного цвета вообще. И не оделся вот эту дурацкую одежду и сказал: пап, ну что ты, давай я здесь займусь нашим колхозом, там, да, нашей фермой, и все будет хорошо. Поэтому, может быть, как раз для детей-то и притягательно вот эта безбашенность какая-то, вот эта вот упертость в чем-то. Ну, дети ж такие. Может быть, вот как раз в этих персонажах и показаны вот эти детские привлекательные образы, которые соответствуют детям на том уровне, на котором они находятся. Но вот дальше я с тобой с чем согласен. Если не проходит проработка этих образов, ведь вы же когда-то вырастете, вы же не будете психопатами, которые будут в машинку 40 лет играть, да, вот в эту, возить ее. Вы же должны что-то проявлять, а не говорить все время: дерусь только ради того, чтобы дерусь, либо там это «Констанция, Констанция» петь. Ну, наверное, дальше надо что-то двигаться. И вот тут, когда сейчас коллегу я перейду, я как раз перебрасываю мячик в его сторону. Хочу сказать, да, если этот, вот такие вот сюжеты нам вводить в школьную программу, то тогда нужно еще и пояснение от Владимира о том, как дальше развиваться. Да, вы взяли вот это. Да, вот, вот хорошо, здорово, отлично. Да, загорелось. А дальше-то куда? Какая цель вашей жизни? А для чего вы это делаете? Вы что, так и останетесь вот этими вот палочками драться, там, да, и бургундское заказывать, и больше ничего? Поэтому вот тут я как раз и складываю вместе предложение от Олега, что такие романы необходимо в школе давать, но при этом, соглашаясь с Владимиром, что не просто давать, а разбирать эти романы, разбирать прям вот, вот что, к чему, зачем, почему, чтобы они еще и воспитательную функцию имели и заставляли ребенка становиться человеком, размышляющим о том, кто я, для чего я и кем я буду вообще. То есть загорелись, вовлеклись, увлеклись, а вот дальше теперь направить их надо. Ну, я хочу к нашему историку все-таки вернуться. Олег, какие-то исторические еще заметочки есть, которые вот ты как историк можешь обратить внимание? Нет, я хочу сказать, что исторической ценности роман не несет, кроме, ну, каких-то эстетических, может быть, нарядов, кухни, да, употребления спиртного. Скажем, в 1830 году это все наследие было после революции. И оно и Россию затронуло, скажем, эти события, которые были отражены в, этой, в этом романе, скажем так. Поэтому исторически, наверное, это не влияет. И больше это, как вот Владимир Николаевич правильно говорит, на личности был направлен показать сущность каждого человека и команды в целом, образно говоря. Но я вам хочу сказать еще одну такую вещь. То такие книги, Лёш, все-таки для меня, ну, я не знаю, наверное, я о себе говорю, это как психологический глоток чистого воздуха просто. Как вдохнул, и какая-то перезагрузка. То есть ты смотришь на ситуацию, начинаешь взвешивать. Владимир Николаевич, спасибо, что он подключил к судьбе каждого человека из романа идею поразмыслить, скажем, над его действиями, поступками и целью, образно говоря. Правильно, каждый человек может применительно к себе. Надо ему это, не надо. Но я вам хочу сказать, что из этой четверки это гремучая смесь. Владимир Николаевич, а что мешает одному человеку, да, потенциально, скажем, перспективному, подумать и взять отвагу у Д'Артаньяна, интриги у Арамиса, практичность у Атоса, статность, скажем так, да, он статный человек. И вот эта пуленепробиваемость Портоса. И скажем, спорить даже не буду, я знаю таких людей, скажу вам честно. А это они собирательный образ сделали, хотя они сами себя делали. Изредка исключения есть, которые рождаются уже, да, такие. Но, в принципе, все через окружение. А окружение формирует, да, как общество формирует сознание. Поэтому люди сами себя делают. Я таких людей знаю. Они в бизнесе много добились, в политике. Некоторые, скажем, согнулись под рядом обстоятельств, некоторые нет. Но из этих собирательных образов получается такая гремучая связь, ее ничем не пробьешь. Поэтому в этом плане я вам хочу сказать, что этот наглядный пример, каким можно быть. У одного, а другое собрать это все в единое целое и быть достойным человеком. Правильно? Вот я о чем. Поэтому роман несет свою пользу, свой вклад в формирование личности, я вам хочу сказать. Владимир Николаевич, вам спасибо, что вы уже в нюансы такие погружаетесь. И я вам хочу сказать, что Алексей у нас по пятам, он не дает нам вперед оторваться, он там все четко отслеживается. И, Леш, все правильно, все ремарки в десятку. Больше мне ничего добавить. Хорошо. Ну что ж, давайте я предлагаю все-таки закруглять нашу первую часть, когда мы свои точки зрения уже высказали, и переходить ко второй части. Но для начала все-таки я Владимиру дам возможность тоже какую-то реплику от себя запустить, и тогда уже после этой реплики попрошу Алексея включить отбивочку для того, чтобы нам двигаться дальше. Уже, может быть, какие-то вот вопросы, реплики от наших слушателей, зрителей, слушателей появились. Итак, Владимир, что-то от себя еще. Все, нет, образ, если собрал человек и сделал себя, и такие люди, правда, встречаются, я согласен. Но главное, чтобы не воспринимался как современным Марвелом, это такой был. Все-таки подача была более современная, как сегодня. Это одно, наверное, из истоков, откуда берется сегодняшнее кино и как оно нам подается. Надо вдумчиво ко всему относиться. Ждем вопроса. Хорошо. Ну да, пока-пока покачиваю, как у нас там мальчик один переиначивал все время, бедрами под шляпой. Да. Ну что ж, друзья мои, переходим ко второй части нашей сегодняшней встречи. Алексей, ставь отбивочку и бери на себя руководство нами тремя. Поехали. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – историк против психолога. Приступаем ко второй части. Ответы на вопросы наших слушателей и зрителей. Ну, к сожалению или к счастью, вопрос у нас всего лишь один. Значит, мы хорошо раскрыли тему или не раскрыли ее. И вопрос задает самородок. Почему роман называется «Три мушкетера»? А где Д'Артаньян? Что объединяет трех мушкетеров с Д'Артаньяном? Ну, я думаю, как раз вот Олегу этот вопрос предназначен в первую очередь, а мы с Владимиром будем на подхвате. Мы, конечно, можем у автора спросить, но он тоже, наверное, ответа не имеет. Я вам хочу сказать, что все банально. Сам роман – это собирательный. Он писал статьями. И опять-таки я, может быть, разочарую некоторых наших слушателей, это плагиат. Безусловно, Дюма талантливейший писатель, скажем так, но это все собирательные образы, и был плагиат, он брал это из других журналов, из других статей и формировал. Он был великим комбинатором в том плане, что он комплиментовал все это дело, замыкал на себе, закруглял все это дело и выдавал под своей фамилией. Поэтому изначально в романе о трех мушкетерах была речь, о Д'Артаньяне не шло. Там было разделение. Или же просто за Д'Артаньяна статья была, или же за мушкетера. Хотя Д'Артаньян не был мушкетером, он потом стал мушкетером. Был такой персонаж, он погиб при каком-то сражении, там вот это есть в архивах французских. Поэтому там было так, или о трех мушкетерах освещение делать, или же делать отдельно про Д'Артаньяна. Значит, это, знаете, как раньше в журналах во многих писали, скажем, статьи такие были, историческо-приключенческие, скажем так. А потом Дюма подумал, почему нет, в это дело объединить, он нашел, кто ему за это заплатит издание. И получилось, и опять-таки я вам хочу сказать, что от Дюма многое не зависело, в том плане, что акцепт, скажем так, акцепт, ну, утверждение названия давало то издательство и та комиссия, которая финансировала это дело. Поэтому они говорят так, мы лучше знаем, как нам... У Дима там тоже было 5 вариантов названия романа. Но те люди, которые там сидят, которые деньги дают, говорят, нет, нас это не устраивает, нас вот это устраивает все. Поэтому что имеем, то имеем. Вот такая ситуация. А на твой взгляд, что объединяет трех мушкетеров с Д'Артаньяном? Все-таки а я вам хочу Д'Артаньян сказать, что, образно говоря, вот ну, я интуитивно так думаю, что была основа из трех мушкетеров. Бетон, железобетон был. И они уже были, они устоявшиеся, им не нужен был Д'Артаньян. Они жили шикарно, правильно, они знали, кто что хочет, они собирались там, свои вопросы решали, гоняли там, ну, не весь Париж, но пол Парижа точно, да, с кардиналом, ну, по роману. То есть им, они вообще ничего не боялись. И опять-таки там выставляют Ришелье и кардиналов негодяями, образно говоря. А ведь они стали на страже порядка, тогда Людовик запретил все дуэли. И решили исключительно кардинал дал задание своим, чтобы они ходили, пресекали, чтобы не было смертности, потому что там уничтожение шло приличное. Поэтому они были самодостаточная троица. Я считаю, что они основные, вот если честно, по мнению, было основание. Ну и появился юноша, который заинтриговал всех. Да, этих троих заинтриговал, откуда взялся такой, не боится ни с кем биться в один день, назначает. Три дуэли, вообще ничего не боится. Тут же их и лечат, да, какие-то. И тем более потерял доверительную грамоту этому капитану мушкетеров потерял. Подрался там с Борисом Клюевым, моим другом, который умер. Да, это хорошо играл Боря Клюев. Поэтому там столько было. И Боря мне тоже рассказывал, как они... И с Боярского, я знаю, разговаривали, как они во Львове все это снимали. То есть что-то свое, что-то по книге. Самое главное было привлечь интерес к этому произведению художественному, воплощенному в киноверсии, скажем так. Поэтому все сложилось, я вам хочу сказать. Мое мнение, все сложилось. Поэтому... опять-таки, продолжение же было, опять-таки, там за Д'Артаньяна не говорится, там, да, Викон де Бражелон появился там 10 лет спустя, 20 лет спустя, то есть, а Д'Артаньяна как-то вот в стороне держали, но в книге, в сути, Романа, он свое получил, он добился того, чего хотел, да, он стал там маршалом, все как положено. И он, само то, что Владимир Николаевич говорил, все его карьерные устремления правильные, он все это воплотил в свою жизнь. Значит, о чем это говорит? Что он сдержал слово, данное папе, и не подвел папу своего. Батю не подвел, да. Но что касается вот съемок, да, там много что рассказывают о съемках, как они себя вели, как кутили, ну, в общем, безобразием занимались всякими. Порой безобразиями, да. Но на самом деле фильму надо дать должное. Он пробудил в мальчишках вот это вот пыл, вот эта вот направленность, про которую ты сказал, что брали в руки палки, представляли, что это шпаги, и называли себя... как песни Высоцкого, «Друзьями навек» и правильные книжки, как, ну, помним, Высоцкий, да, что пел. Значит, правильные книги в детстве читал, значит, правильные фильмы смотрел. Вот, при всем вот этом вот раздолбайстве и так далее, и тому подобное. Да, согласен. Так что, да, и на самом деле, ведь если мы берем музыку, которая там в этом фильме присутствует, это шедевр, вот шедевр мюзикла, на самом деле, который вот в фильме был очень хорошо изображен. Ну ладно, такой же вопрос я Владимиру переадресую. Владимир, ты все-таки, а почему все-таки «Три мушкетера» называется? А где Д'Артаньян, и что объединяет Д'Артаньяна с этими самыми мушкетерами, либо мушкетеров с Д'Артаньяном? Ну, с Олегом не могу не согласиться с моим другом, потому что на самом деле больше влияние было извне. То есть издательство на самом деле не значит, что там расхватывали газеты и читалось все это очень так быстро. Да? То есть надо было распространяться. И на тот момент единственная поправочка на ветер, то есть было такое понятие, как моды. Да, о чем модно было читать. И вот тогда приключения, да, то есть каких-то светских а-ля в кавычках, да, то есть сейчас опишут о светских львицах и о светских львах, это были в кавычках светские львы, которые попадали как бы в какие-то приключения. И на данном этапе их было на самом деле три, которые попадали в приключения. А вот Д'Артаньян случайно попал в эти приключения, если бы не моргнула ему Констанция, и он там не наткнулся на Атоса. То есть вот как-то так. Но вот споткнулся он его в раненое плечо, вот он и так и получалось. На самом деле, не только кардинал, он смотрел будущее Франции, потому что и король, и королева занимались своими вопросами. И на самом деле, как показано, что это вот противостояния. Здесь я с вами полностью согласен, там совершенно поддерживался порядок, и на самом деле благодаря противостоянию вот этому, нет понятия в психологии хороший, плохой, злой, добрый, но есть понятие, что психологически этот человек хоть как-то выдерживал, и мы еще, по крайней мере, видим Париж и можем на него посмотреть и как-то участвовать и читать об этих событиях, которые происходили там. Поэтому три мушкетера, три было гутящих человека, которые вызывали огонь на себя. В пабах, вернемся к их портретам. Кто-то в пабе, кто-то под юбкой, кто-то раненый на дуэли посреди паба. Или там не паба, там, это как таверны, там что там, ну, неважно, кабачка. Да, то есть вот только так. Поэтому три мушкетера от Д'Артаньян уже приписали. Благодарю. Но на самом деле я тоже вижу, что присутствует некий монолит разных качеств и свойств, разных своих трудностей, которые где-то идут из детскости, где-то там из взаимоотношений. И вот они вот этим вот спаяны между собой, что каждый друг друга дополняет. Вроде бы друзьями на самом деле трудно назвать. Ну, трудно назвать, что один вот может в навозе свалиться спать где-нибудь там на сеновале, да, среди свиней, другой, как аристократ, спит где-то там в чистых каких-то номерах, а третий там еще куда-то поехал. Ну, какая-то вот дружба. Я вот с Владимиром здесь полностью согласен. Но с другой стороны, их что-то объединяло такое, что вот объединяло. Словами Портоса, да, объединяло, потому что объединяло. И вот они, сложившиеся, был такой костяк, который на самом деле давал прикурить всему Парижу, особенно гвардейцы кардинала, очень сильно любили их, как это показывается в книге. И вот тут появился этот бесшабашный вообще молодец с его неуемной пылкостью, с желанием всем все доказать, всех покорить, вообще вот всех, как вот в песне поется, да, узнать вот это самое гасконца Д'Артаньяна. И вот он внес в их скучную, может быть, где-то местами жизнь, уже такую сложившуюся, что-то новенькое, новенький ветерок. И они, как это, уже взрослые так, мужики, повелись на это. А почему бы нет? Ну, давай, а что тут? Ну, один за всех, и все там, да, это и началось. Вот, поэтому... Поэтому, может быть, Д'Артаньян здесь явился не причиной того, что происходило, а неким дополнением, неким специям к этому сложившемуся клубку взаимоотношений и к этим сложным, может быть, где-то характерам со своими внутренними проблемками и обидками. Поэтому вот и Д'Артаньян здесь фигурирует как просто один из персонажей, а роман называется «Три мушкетера». Ну и на самом деле здесь надо отметить, что Дюма, да, конечно, плагиатчик, а мы знаем, что в те времена эта журнальная деятельность и газетная деятельность была сродни с вот тем, что сейчас называется блогерством, и многие получали деньги за какие-то свои писания, кто-то писульки какие-то там писал, интрижки, кто-то какие-то научные статьи писал, кто-то писал вот эти вот фантастические рассказы, путешествия, приключения, и потом на фоне вот этого всего, при складывании всего, появлялись уже книги. И мы знаем, что многие, в том числе даже и музыканты писали для каких-то журналов и каких-то газет, музыканты, да, писали какие-то произведения на заказ, и вот там потом из этого рождались сборники. Ну, а что уж говорить про писателей? Ну, писатели этим жили. И то же самое было в России, когда писали, потом раз, и появлялся роман какой-то, появлялось какое-то произведение. Так что вот начиналось, да, наверное, с «Трех мушкетеров», и Д'Артаньян появился как персонаж, который это что-то дополнил. Ну что, друзья, не вижу больше вопросов. Алексей, у тебя если что-то есть сказать, то, пожалуйста, что-то скажи, ну и, может быть, будем заканчивать тогда наш сегодняшний такой... интересный разговор, поднимающий разные взгляды, разные отношения к персонажам этого романа. Да, у меня есть такой как бы мини-вопрос. Не обязательно его раскрывать полностью, но, конечно, вот Париж, это все хорошо. И то, что там была раскрыта дружба и взаимодействие друзей, но не окажется новостью, что я скажу, что Европа не такая уж прям была и замечательная, какая она описывается часто в книгах, и Париж, и так далее. Вот. И хотелось бы нашу сегодняшнюю передачу закончить тем, а были ли у наших русских писателей написаны книжки, в которых раскрывалась тема дружбы и там чести и так далее. Вот навскидку, вот я задам всем присутствующим этот вопрос. И вот немного рассказать, почему эти книги были вот, ну, может быть, каким-нибудь таким, такой главной книгой о дружбе. Такая тишина. Нет, нет, я могу не наших классиков брать, а, скажем, как народы Крайнего Севера, чукчи, да? Вы слышали о писателе Юрий Рытхэу о таком? Алексей, слышали или нет? Нет, честно говоря, не слышал. Ну вот, я съезд беру, я уже не беру страны СНГ, но народы Крайнего Севера входили же в СССР, да, они были. И вот есть произведение одно Юрия Рытхэу. «Сон в начале тумана» называется. Там сумасшедшая дружба, показан срез. Здесь мы все знаем, да, как мы жили, образно говоря, ну, на большой земле. А как там жили, мы не знали. Вот там настолько дружба показана при минус 50, просто как они выбирают председателя, как там главная община, все это. Ну, это я так чуть-чуть в сторону вас увел от основных наших писателей, образно говоря. Ну, взял срез от малочисленных народов, скажем так. Остальные классики, вы знаете об этом, много написано. До Лермонтова, «Герой нашего времени» возьмите, почему нет, до любых даже возьмите, классика, даже по школьной программе, если пройтись, посмотреть. Хотя я, скажу вам честно, Леш, я не знаю сейчас нашу школьную программу, если честно, я ей не доверяю, потому что мне кажется, что это заказ идет и указание с Запада все. Что изучать, да, что читать, поэтому... Сложно сейчас сказать, потому что Министерство образования, я думаю, что не, скажем, не следует тем целям и задачам, которые они должны закладывать в нашем обществе. Но это, опять-таки, это дискуссия, может быть, не в моей компетенции, это мое, опять-таки, я подчеркиваю, субъективное мнение просто, и все. Угу. Владимир? «Война и мир», Денис да. Данилов, это «Дружба». То есть не только это еще описано, то есть и если брать именно про классику, поэтому, ну, я много еще могу привести российских примеров, которые являются, ну, достаточно, я думаю, так. Денис Давыдов очень много описал дружбы, именно гусарской, именно... Да те, Тимур что... его команду возьмите, даже так, если ближайшие... Гайдай, да, то же самое. Ну, да, поэтому... Гайдар, Аркадий Гайдар, да. Ну, да. На самом деле, был-то вопрос про... Меня немножко поставило в тупик. Был вопрос про все-таки классиков дореволюционных. Ну, и так. В классике дореволюционной там не так много вот этих примеров, где вот именно коллективное что-то. Там все-таки показывали сильные личности, которые взаимодействовали друг с другом. А вот коллективное, если следовать, ну, вопрос, как я его услышал, то это, скорее всего, появилось уже постреволюционное, особенно в детской литературе, когда мы видели, как дети собираются. Вот была литература для взрослых, например, «Как закалялась сталь», там, да, вот когда показывается один герой, который пробивает, вот он стальной, он пробивает с собой пространство, он пример для других, но он вот тянет всех на себе, он одиночка, но в общем, вот он всех тянет за собой. А там вот какие-то вторые, третьи роли присутствуют, которые кто-то помог ему, кто-то за ним идет, кто-то мешает и так далее. А вот уже коллективное стало, на мой взгляд, проявляться это вот в написании детской юношеской литературы. То же самое, вот Гайдарова команда, там, да, Тимурова команда, Гайдар написано, и другими, где воспитывалась взаимовыручка, где вот, вот отдай последнее, только чтобы вот вместе это все сделать. Вот не позволь твоего товарища унизить. Надо отстоять, вот, коллективно отстоять там, честь и так далее и тому подобное. Вот это все, мне кажется, более коллективное такое появилось все-таки в постреволюционной литературе. А до этого показывались сильные личности, да, мощные, сильные личности, которые как-то в лучшем случае взаимодействуют между собой, либо ссорятся между собой, и там на пустяке у них там дуэль возникает, да, если там берем, да, и вот, казалось бы, друзья, ну вот, но при этом стреляют друг друга. Почему? Ну, потому что так принято. Ну, потому что вот один неудержим в шутках своих, каких-то суждениях, а второй очень правильный, и он этого не терпит, и несколько раз нам предупреждает, а все равно вот раз, и И погибли хорошие люди. Вот, поэтому, отвечая на вопрос Алексея, на мой взгляд, все-таки коллективное, такое дружеское, сильное, оно, на мой взгляд, проявлено было в постреволюционном и, в первую очередь, в «Детгиз-издат». Да, вот такое у нас было название интересное в детской литературе. А до того проявлялось все-таки показ сильных личностей, которые могли бы что-то изменить. Ну, вот мой ответ такой. Может быть, общественного запроса не было на это дело, поэтому, не скажем так, это было выражено, скажем так, в то время. Поэтому. Ну, наверное, да. Благодарю. Ну, на самом деле, мне хотелось услышать, я услышал, и я предлагаю всем говорить какие-то заключительные слова, пожелать по нашей старой доброй традиции нашим слушателям и зрителям что-то доброе и светлое, и будем закругляться. Ну, тогда вызывай, кто будет говорить. Олег? Слово. Да. Я хочу Алексея и Владимира Николаевича поблагодарить за эту передачу. Вы знаете, было интересно. Я очень люблю общение с умными людьми. Скажем честно, опять-таки, в продолжение всего. Вы самодостаточные умные люди. И опять-таки, я у вас учусь, но с Лешей мы и так уже знакомы. А Алексей с вами заочно. Очень приятно, что вы держите все это под контролем. И у вас большая аудитория. Я вам хочу сказать, что статус и имидж вашего радио заслуживает уважения. Ребят, спасибо вам большое. Звоните 24 часа в сутки, пожалуйста. Чем могу, я помогу. И будем жить, как говорил, помните, герой в фильме? Он украинский, правда, был, да, Быков. Говорит, будем жить, когда... Как дела, маэстро? Говорит, нормально, падаю. Но с таким энтузиазмом сказал, да, живой остался, красавцы. Поэтому будем жить. Спасибо вам большое. Благодарю, Владимир. Спасибо всем, да, за эфир огромное, как всегда. Я надеюсь, что будет интереснее и выше всем. Напутствие. Ну, во-первых, слава богу, что есть с людьми, с которыми мы можем побеседовать. Это классно. А для людей больше развиваться, больше двигаться, больше умных книжек, больше умных речей. Ну и дальше будет больше интересного будущего. Делаем здесь, а смотрим туда. Спасибо. Алексей, благодарю. Алексей. Я выражаю благодарность всем участникам, и кто был в кадре, и кто был за кадром, и кто следил за чатами, и тем, кто писал в чатах и между собой взаимодействовал. Это жизнь, это жизнь. И в очередной раз предлагаю нашим радиослушателям и зрителям, да и вообще всем добрым людям, помнить основы нашего бытия. В этом мире, если внимательно посмотреть на него, нет ничего плохого, нет ничего хорошего. Есть наше отношение к тому, что происходит. И один из заветов наших предков говорит о том, что плохое переводите в хорошее, а хорошее пускай остается роду, богам и предкам. Вот все, что вы сделали, с благодарностью отдавайте туда. И как вот есть горские поговорки, сделал добро, брось его в воду. Не присваивай добро себе, отдавай его в этот мир. А что нехорошее, переводи в доброе. Вот то же самое сегодня было показано в нашей программе, когда мы разбирали замечательный, на мой взгляд, роман, несмотря там на весь плагиат, несмотря там на фальшивки какие-то, несмотря на, ну, да, то, о чем мы говорили. Если вы загорелись каким-то персонажем, смотрите вглубь. Учитесь брать самое лучшее, замечайте то, что вам не подходит, исправляйте, примеряя на себя рубашку Д'Артаньяна, Атоса, Портоса, Арамиса, того же Ришелье или кого-то еще. Примеряйте, подходит, не подходит. А если не подходит, где перекроить? А как быть вот таким вот успешным, удачливым, таким же сильным, таким же мудрым, таким же вот тут хитрым, может быть, где-то? Но при этом, чтобы не нарушать естества, не нарушать природосообразие, а быть настоящим человеком. Вот это очень важно. Поэтому, когда вы услышите что-то плохое о персонажах этой книги, скажите так, я понимаю, что у них плохое что-то есть. Не идеальны они, но я возьму то, что хорошее. И то же самое передам своим детям, внукам, чтобы они здраво смотрели на все, с чем соприкасаются. Чтобы жизнь улучшалась. Потому что если хочешь изменить мир к лучшему, начни с себя. Быть добру. Благодарю, Алексей. Также, в свою очередь, благодарю всех участников за очень интересный эфир. И переадресую все слова, которые сказал Олег, всему коллективу, который работает и трудится Народного славянского радио, потому что у нас есть люди, которые публикуют информацию, следят за чатом и помогают в других направлениях развиваться. Благодарю, что наше вот такое радио, оно существует в этом мире. И благодарю также людей, которые всячески поддерживают Народное славянское радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим и благодарю вас за помощь. На Народном славянском радио сегодня проходил эфир «Историк против психолога». Психолог у нас был Владимир Вороной. Историк у нас был Олег Сердюк, Алексей Орлов вел эфир, помогал вести и вел вторую часть я, Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь, если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми, пишите комментарии, сообщения, всегда работает обратная связь на сайте slavradio.org. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.